Так, сегодня у нас идея семинара этого, я должен к этому вернуться, была этого и предыдущего, сделать практический мостик, практический линк между философским знанием и теми глубоким очень знанием ведическим о культуре отношений, культуре семейной жизни, азбука успеха, успех, достижение успеха, данных доктором Торсуновым, приезд 2002-2004 год, адаптировать как бы для вашего пользования, как бы большей степени общением с вами, продолжая просто общение. И я надеюсь, что я вас никуда ни с толку не сбил и не увел от основной идеи того, что давал в лекциях доктор свой. Хотя по форме, вы видите, лекции наши отличаются, да? Итак, сегодня мы будем заниматься тяжелым трудом. Сегодня мы будем заниматься, и в перспективе вы будете, надеюсь, тоже продолжать эту практику. То есть мы займемся дроблением блоков. Дробить будем блоки. Мы разобрали на прошлом занятии, какие они есть, с какими состояниями они связаны, и какая из эмоций, негативных эмоций, какая дает возможность процессировать, растворить этот блок. В чем-то процесс похож на дробление камней на этих почках, да. В общем, нам все это надо с вами раздробить. И это может быть не быстро, но результаты обычно не заставляют ждать. И мы рассмотрим несколько способов того, каким образом может человек снять эти блоки. Если вам стало интересно их снять после... Установка такая. У нас здесь есть наша тетрадка, книга жалоб и предложений. Очень теплыми пожеланиями и такими отзывами заполненная. И так очень по теме, потому что мы заканчиваем следующим занятием. Следующее еще занятие у нас одно. Заканчиваем наш семинар. И дальше переходим в режим подготовки к следующему семинару в сентябре. Поэтому те, кто еще что-то хотел бы дописать, дополнить, например, написать никакой практической ценности в ваших лекциях, но смешно, например. Но было весело. Так. Тоже важная была бы заметка. Или смешно, но и практично. Можете дописать. Найдите свою страничку просто и допишите. Или на новую запишите. А те, кто ничего еще там, не дайте свои данные, мы же вас хотим опять позвать на очередной семинар, который, судя по всему, будет здесь, пока ничего нам не мешает, вроде бы. За исключением ожидаемого ремонта, но поскольку он ожидаем уже 10 лет, поэтому все не сильно оптимистично настроены на этот, в этом плане. Может быть, есть вопросы какие-то, может быть, кто-то из вас просмотрел этот список или пытался как-то соотнести с собой то, что мы своей жизнью, своей эмоциональной жизнью, то, что мы прослушали, прошли, и сейчас недоумевает, что вообще это все значит, как, что с этим делать. А мы 12-й просто, мы 11-й, наверное, займем, 11-м займем всю лекцию. На 12-й останется у нас одна лекция. Дело в том, что эта тема новая, поэтому ее технически рассчитать очень трудно. Когда лекция не прочитана ни разу еще, очень трудно рассчитать, учитывая вопросы и так далее, сколько она потребует времени. Кстати, очень было бы полезно, если бы вы свои пожелания, те, кто не написал, написали бы в альбоме в этом. Да. Мы остаемся главным образом в ключе психология успеха, психология гармонии отношений, как бы мы это ни называли, так. И нетронутая до сих пор тема вполне это дети. То есть мы как бы одну только затронули, но там такой пласт большой, что как бы две лекции, это только вас раздразнить было, да? Кстати, лекции, которые собрали максимальное число здесь слушателей, было около 120 человек. То есть интерес есть, поэтому я просто форму пытаюсь, потому что вы у кого-то, для кого-то, у кого-то внуки, у кого-то дети, кто-то еще, у кого-то нет ни внуков, ни детей. Но вопрос все равно актуальный. Мы сами, в конце концов, дети. Еще как себя воспитать. Как себя довоспитать. Что доделать. Вот это мы и сегодня делаем, в принципе. Поэтому, если вам интересно, если вы готовы слушать семинар, только касающийся воспитания детей, чего я немножко побаиваюсь, он более узкоспециальный такой, то дайте знать мне об этом. В противном случае мы возьмем. Другой момент, как она будет называться, я этого еще не знаю, но я просто просканирую лекции доктора Торсунова. Я просто посмотрю то, в чем я могу быть полезен ему и вам, чтобы какую-то тему либо развернуть чуть глубже, хотя кажется, глубже, чем он дает, это уже невозможно, либо соотнести ее больше с реалиями нашей жизни, если вас устроит такое. Итак, на прошлой лекции, которая у нас была посвящена 11-му шагу, пишем письма сами себе или техника «Что если?», мы разобрали с вами 12 блоков, определенные, даже я не знаю, какое найти русское лучшее соотношение. На санскрите такая вещь называется «анартха». Артха означает необходимое для существования или необходимое для поддержания той или иной системы какое-то существование, да? Артха – это необходимое. Анартха – лишнее. Когда в теле что-то накапливается лишнее, тело должно избавиться, иначе оно превратится во вредное. Правда? Лишнее. В доме, когда лишнее накапливается, что потом происходит? Вредное получается из этого, да? Ну, вредное в том плане, что грязь и эмоциональное состояние человека подавлено, оно вредно, он чувствует у него... Гуна невежество начинает преобладать над его сознанием. Невежество, настроение невежества. Поэтому говорится, что жадность – прямой путь к невежеству. Человек начинает накапливать больше, чем может использовать. И тогда то, что он накопил, начинает использовать его в той или иной форме. Поэтому санскритский термин означает «лишнее». Лишнее, лишнее всегда мешает. У японцев есть поговорка «чисто там, где нет ничего лишнего». Вы знаете, как бы, площади сама... Особенность жизни этой нации, географическое положение, не позволяет разбрасываться с местом. Места не так много, правильно? Поэтому они не могут позволить себе ничего лишнего. Чисто там, где нет ничего лишнего. Поэтому чисто, это означает в чистоте своей проявляем природу тогда, когда нет ничего лишнего, тогда, когда сняты эти блоки. И такие состояния, как обида на кого-то, склонность кого-то обвинять, вот такая устоявшаяся в уме, вот депрессия, отсутствие радости – оказывается, вы говорите, нет, наверное, депрессия. Наверное, депрессия – это естественное состояние, а то, чего мне не хватает, это радость. Просто радости. Я пытаюсь. И кто-то думает, где же радость? Идет мимо водочного магазина, говорит, во! Во радость! Вот она! Надо ее привлечь просто. У меня есть депрессия, потому что не хватает радости. А вот стоит радость рядами по разной цене. Да? И начинает привлекать. Идея неправильная. Идея состоит в том, что есть радость внутри каждого. Фонтаном бьет, представляете? В понедельник, когда утром на работу выходите, в зеркало посмотрите, как она бьет фонтаном. Или когда с работы приходите. Да? Бьет? Ну, есть случаи, у кого уже бьет. Это чисто приписываю только на свой счет все заслуги. Вас не било перед началом прошлого семинара. Поэтому это то, что сдерживает. Есть беспокойство. Вы думаете, беспокойство – неотъемлемая часть жизни. Здесь столько много вещей, которые надо решить, ответственность. Ничего подобного. Оказывается, они лишние. Оказывается, оно лишнее. Оно неестественно вам. Даже если эту одну колоночку изучить хорошо наизусть и всегда себе напоминать, что это лишнее. Лишнее, не свойственное мне абсолютно. Дело в том, что люди многие свои состояния, даже физические, принимают как естественные, потому что никогда в жизни не были ни в каком другом состоянии. Или не помнят, когда были, например. То, что в детстве были, какая-то бодрость такая, особенно такой подъем, как будто у вас пропеллер в одном месте, знаете. То откуда столько сил, вы думаете, да? На ребенка смотрите иногда. Чемпионом Олимпийских игр по легкой атлетике, там, многоборцу, препятствия, там, бег, там, спринтерский бег, всякие разные. Ему сказали, тест проводили. Вот 4-летний ребенок в комнате, оборудованной всякими разными приспособлениями, лазилками, там, прыгалками, батутик небольшой, там, все. И ему сказали, сейчас мы вас здесь закрываем, эксперимент с этим мальчиком, и в течение 3 часов вы должны делать все то же самое, что он будет делать, больше ничего. За что получите гонорар, и с результатами эксперимента мы ознакомим наших читателей, там, журнала научного, что-то. Лаборатория проводила. Вот, закрыли его там, и была очень простая. Мальчик прыгает, он прыгает. Мальчик лезет, он лезет. Мальчик бегает, он бегает. Через полчаса чемпион Олимпийских игр стал стучаться в двери. Выносливый спринтер, марафонист, там, бег с препятствиями. Где же эта сила вся? А куда же она делась? Вы говорите, ну, годы не те уже, то все, 5-10. Никуда не делась. Она там. Просто за годы появилось очень много вот этих блоков. И мы говорим к силе склонность откладывать. Безразличие, оказывается. Многие люди выдают безразличие за естественное состояние. Они говорят, это результат моей многолетней медитации. Мне все пофиг, как в том анекдоте было, да? Все до лампочки, это все иллюзия. Оказывается, это блок на энергии души. И что он блокирует? Любовь. Поэтому вы можете заметить, люди с такой философией, они могут быть очень интеллигентны, они могут быть очень вежливы, как будто бы тактичны, но в принципе им на вас наплевать. Говорите, что на Западе в этот век, на Западе очень сильно преобладает это настроение безразличия. Но санскритским термином оно называется имперсонализм. То есть безличностность, безлично. Нету женщины-мужчин, есть просто граждане, например. Нету покупательницы, покупателей. То есть нету людей, есть покупатели или потребители еще лучше. Да? То есть в разных сферах придерживается какой-то аморфный такой какой-то термин, и отношения начинают строиться на этом уровне. Водитель и полицейский. Личностность исчезает. Сначала формализация отношений. Покупатель-продавец. Что вам, товарищ? Встаньте в конец очереди. А потом имперсонализация. То есть вообще нет продавца. Ты просто заходишь в бескрайний ангар, хорошо освещенный, заставленный полками, и идешь просто и кидаешь в корзину что-нибудь. И такие же люди тоже. Они как будто ходят, вроде бы жизнь кипит, но каждый поглощен своим. Но так иногда тачками столкнуться, и все это все общение. Когда люди лишены любви, то они пытаются, именно когда человек долгое время лишен любви, он пытается защитить себя, ставя такой блок. То есть безразличие – это попытка оправдать отсутствие любви. Так же, как депрессия – это своего рода признание того, что радости нет. Ну, как бы, радости нет, поэтому у меня депрессия. Даже так легче, чем ее искать, чем напрягаться, чем переживать какие-то там эмоции. Поэтому все эти блоки, все эти состояния, они не являются совершенно естественными для нас. Это очень важно помнить. И противовес им, такие как покой, радость, вера, любовь, терпение, оптимизм, сила, смирение, удовлетворение, воодушевление, смелость, невинность или безупречность, это такое неподходящее, наверное, слово, если записали его. Невинность лучше подходит. 12-е качество, естественно, истинного «я», так назовем. Качество истинного «я». Их больше. Я вам поэтому советовал в лекции доктора Тусунова «Качество святой личности», да, и «Качество характера» изучить все. Мы взяли больно. По самой по этой табличке нету вопросов. То есть там более-менее у вас все организовалось. Потому что сегодня мы будем очень важные такие методические вещи изучать. Так, первое, мы принимаем, что эти блоки не являются естественным для нас. Это лишнее. Это придется признать. Иногда бывает, нам удобнее считать, что эти блоки неотъемлемая часть моего характера или моей природы, потому что само излечение от них, оно кажется нам мучительным эмоционально. Почему мучительно? Потому что приходится переживать основных этих четыре негативные эмоции и переживать их по-крупному. Нам кажется, да ну ерунда какая-то, подумаешь, ну немножко постесняюсь, постыжусь, чуть-чуть побоюсь, немножко погневаюсь. И все, и блок уйдет. Нет. Гневаться приходится так, что страшно за близких и друзей. Стыдиться так, что русские говорят, сквозь землю провалиться. Просто сквозь землю провалиться. Бояться так, что, вот как в школе, перед вызовом к зубному. По крайней мере, как минимум. Как минимум. В школе, потому что очень были путешествующие такие стоматологи, да? Почему страшно? Сейчас никто не боится зубного. Сейчас, если говорю зубной, никто не боится. А в советское время, все знают, были путешествующие стоматологи. Они приезжали, у них такая... Разве что кибитки только не было. А все остальное было как из кибитки. Включая бормашину, кресло. Но такое все было восхитительное вообще. Да. И поэтому дети, они этот кабинет обходили за километр. Есть страх такой, да? Оказывается, чем больше мы переживаем эмоции, связанные с этим блоком, чем сильнее и глубже. Это не шутки. То есть, как бы одно дело на словах сказать, а другое стоит вот чуть-чуть тронуть каждого из нас. Мы говорим, не-не, я это не... Даже написать это себе на листке, то есть мы вот сейчас технику писания этих писем будем разбирать, вам собраться будет нелегко, сразу предупреждаю. И это подтверждает только эффективность самой техники. Оно подтверждает это, потому что это не шуточное дело. Если вы хотите знать с точки зрения вет, взгляд на это, вы скажете, ну это какие-то сентиментальные такие вещи похожи. Просто какой-то тренинг, психотренинг, там гнев, грусть, страх. Погрустили, побоялись, пожалели, позлились, разошлись. Имеем дело прямо с такой вещью, которой прямо непосредственно приходим в соприкосновение. Вот так вот можем потрогать. Такой вещью, которая в шастрах называется грехи. Ну, не только в шастрах, в любых писаниях. Грех. То есть накопленный запас как бы определенной негативной судьбы, которая грозит тем, что прорастет и даст свои плоды. А как вы думаете, если человек без конца приходит в депрессии пребывает, это не даст плоды? Столько людей лишены радости из-за того, что он не хочет вступать в взаимодействие с ними. Например, жена, она исполнена радости, и она ждет поддержки, заботы от своего мужа, а он такой говорит, у меня депрессия, я ничего не могу тебе помочь, все. Я в глубокой депрессии. значит, ты уродуешь жизнь. И дети такие, они ждут чего-то от отца, как бы участия, общения, а он нет, он говорит, вот. Или безразличие, не дай бог, представляете? Есть последствия. Человек, да мне до лампочки все. Я на самом деле, я понял, что я интересуюсь медитацией только. Очень здорово маскируется. Обычно безразличие под медитацию. Сел такой, уехал, все. И будет реакция. За такую медитацию будет не прогресс духовный, а будут реакции. То есть судьба начнет, как бы греховная судьба начинает пускать корни. В астрологии такой этап, когда человек находится на уровне этого, этих состояний, таких вот, наличия таких блоков, сам этот блок называется семенем греховных действий. Он есть сам реакция каких-то определенных впечатлений с прошлой жизни. Например, нерешительность, она связана с тем, что человек терпел обман со стороны многих людей. Те, на кого он полагался, они в конце концов не оправдывали его ожидания и очень сильно подводили. И это, кстати, информация может быть не только этой жизни, это может быть информация, накопленная за многие-многие годы. Без лишней эзотерики сегодня, как бы там, анализа прошлых жизней, это немножко вас отрывает от реальности. У нас есть такая, в обществе как бы сложился такой стиль, что о карме всем говорим, о карме рассуждать люди могут часами, но никто не соотносит ее с реальной жизнью. Поэтому, как только я начинаю сильно в эту сторону уходить, вы сразу, связь рвется с тем, что это не какая-то просто категория, да, карма. И вот здесь ее можно чувствовать, то есть здесь, вот в связи с этим блоком ее можно чувствовать. Впечатления с прошлых жизней создают определенную вот такую устойчивую форму, которая называется анартха, такой камень, как вот камень в сердце, можно сказать, как в почке, так в нашем сердце, в эмоциональном нашем «я». И заставляет нас вести себя определенным образом. В 100 случаях из 100 не таким образом, как мы хотим. Нету исключений. Не так, как хотим. Депрессия не... Нет ни одного человека, который бы сказал, да, мне так нравится быть в депрессии, это здорово на самом деле. Другое дело, что он не находит мотивации, воодушевления, чтобы сделать шаги и избавиться от нее. Но сказать, что ему нравится это состояние, нельзя. Или беспокойство бесконечное. В конце концов, что об этом думает наше тело? Депрессия, она приводит к самым страшным заболеваниям. Сначала психическим, потом человек может просто себя разрушить полностью. А потом и физиологическим, и физическим. Недовольство может разрушить определенные органы. Есть связь качеств характера человека, есть и болезнь. Это тоже в лекциях доктора Труснова. Очень интересная тема. Тоже рекомендую вам. Связь качеств характера и болезней. Поэтому мы сегодня рискнем пойти на бой. Я постараюсь вас вооружить, дать несколько техник. Итак, первое правило – это то, что человек принимает как лишнее. Блок – это лишнее, это не я, это не присуще мне. И смотрит, что под этим блоком. Ваше любопытство должно взять верх. Что лежит под моим беспокойством? О, вера. Оказывается, я верующий человек. Стоит мне перестать беспокоиться, я могу тут же развить большую веру. Веру в Бога, веру в близкого человека, веру в свою чистоту и вот эти способности, эти все качества в себе раскрыть. На самом деле поверить во все эти качества, которые здесь, поверить, что вы изначально и навсегда обладаете этими качествами, которые здесь перечислены, означает уже религиозность. То есть человек уже религиозен. Он поверил, что это его природа такова изначально, что эти качества в нем есть. Любовь, терпение, оптимизм, радость, вера. Это уже шаг в духовной практике. Даже если человек еще не зашел ни в одну церковь, ни в один храм, ни в один костел. Если вы думаете, что же наслаждаетесь, человек думает, мужчины часто, это мужчинам присуще. Женщины реже страдают вот этим. Блок безразличия у них очень редко встречается. И это особенно трагический случай, когда женщина имеет вот эту философию. Да, мне все, до лампочки. Это страшное проявление. Под ним, оказывается, под безразличием любовь. Человек, оказывается, стоит его убрать, любовь есть смысл. Мы думаем, все, любви нет. Вот это интересный синдром. Синдром, когда человек думает, любовь исчезла. Она была, и она исчезла. И он начинает крушить отношения, понимаете? Потому что больше нет оснований продолжать отношения. Любви-то нет. Мужчина говорит, я тебя любил, но сейчас как-то больше не люблю. Безразличием завалило, значит. Мы ищем, где любовь, где любовь? Безразличие, появилось какое-то безразличие. Оно могло быть связано с какими-то прошлыми человека, также анартхами, загрязнениями сердца. Могло быть связано с недавними. И человек начинает поступать примерно так же, как, скажем, хозяин большого дома, сада, который вышел в сад зимой, который никогда не был в условиях вот таких более северных широт, смотрит в сад, весь стоит, такие палки голые стоят. Январь месяц, декабрь, естественно, да? И он думает, труба, все деревья вымерли. Для него Вот такое восприятие дерева – это смерть. Он говорит, без листьев, ни плодов, ни цветов нет, просто стоят палки, и кругом вымершая земля, да? И он возвращается, заходит в дом и возвращается с топором. Ну что, раз вымерли? Вот это мы в отношениях. Мы говорим, любви нет, все. Надо рубить. А что лишнее? Зачем друг другу нервы трепать, рядом жить, продолжать, да? Любви-то нет, любовь умерла. Песен много посвящено этому, как любовь умерла. Это атеизм. Называется бытовой атеизм. Наглый бытовой атеизм. Петь о том, как любовь умерла. Любовь не может умирать. Любовь присуща живому существу, и она может только быть завалена безразличием. Просто ее присыпало безразличием. Все. Завал, обвал на нее произошел. Но она там живет. Люди почему-то, когда где-то случается землетрясение и обрушиваются дома, проводят целые месяцы в спасательных работах, там, рискуют жизнью, чтобы там спасти детей, женщин из-под завала. А когда любовь, говорит, любви нет, то никто не пытается искать. Почему? Я вам скажу по одной причине. Люди думают, что она приходит и уходит. Так даже люди говорят. Любовь что? Приходит и уходит. А какое вечное состояние души? Супер. Вся философия в этой фразе. Вся философия материализма в этой фразе. Кушать хочется всегда означает, это называется на санскрите анамай, то есть покрытие сознания души идеей, что если я не буду кушать, я исчезну. Ну, разрушусь, исчезну, понимаете? Это первая связь с миром. Мне надо кушать, иначе я умру. Значит, в этом мире мне что-то надо. А вы думаете, для чего практика постов существует? Во всех традициях. Пост зачем нужен? Чтобы поиздевались над вами священники, там, поиздевались над прихожанами такие. Будете голодать, гады. Нет же, это же для духовных целей. А какая духовная цель поста? Убрать идею, что если я не буду есть, я разрушусь. Я погибну, я умру. Меня не будет. Это ведический подход. Хотя не упоминается во многих традициях ничего близко вот этому покрытию души, слой, такой слой, как луковица, у луковицы покрывает, да? Одежки как там? Семь одежек, все без застежек. Душа внутри покрыта оболочками, одна из них называется анна-май. То есть концепция «не буду кушать, умру». А любовь, оказывается, она приходит и уходит. Представляете, одна поговорка, вы ее тысячу раз слышали, тысячу раз с детства, да? Любовь приходит и уходит, все знают продолжение. Так вот, любовь никогда не приходит и не уходит, она есть всегда. Вот, любовь всегда, любить хочется всегда. А кушать приходит и уходит, это факт. И лучше, чтобы ушло, тогда человек побольше ушло из жизни, чтобы это не было доминантой, чтобы человек осознал себя как духовную, свою духовную природу. Поэтому пусть любопытство двигает вами в том, что если я придирчив очень ко всем людям, я думаю, ух ты, вот тут, если эту придирчивость бы убрать, здорово. Здорово, если я ее только уберу, сразу раз у меня такие хорошие отношения с людьми станут, я стану терпимее, смиреннее по отношению к ним. Смирение не значит униженное. Человек, который верит, что он верит в свою духовную природу, в то, что он может ее раскрыть, первое, верит, что так есть, я такой, это я, про меня рассказываю, я не про себя рассказываю. Знаете, я пришел, тут у меня есть покой, радость, вера, любовь, тоже могу вас кое-чему научить за пожертвование. Это у вас есть, я секрет раскрыл и навсегда потерял все, вас, можно сказать, как аудиторию. Вы скажете, так раз у нас это есть, что же мы ходим тут к вам? Что нам от вас-то надо? У нас все есть. Если человек принимает это как то, что является моим, то, что присуще мне, неотъемлемо, то любопытство его заставляет очень внимательно относиться к каждому из блоков, потому что он знает, что под этим негативным моим качеством, которое я пытался приписать себе как вечное, как естественное, как органичное, как горбатого могила исправит, как еще что-нибудь, да? Ну, такая есть, ну, вот такая есть, как я есть. Ну, хочешь, не нравится, иди ищи другую, вот женщина говорит, да, мужу. Нет, ты такая не есть, муж должен сказать. Ты такая не есть, я на курсах был, и я прочитал, что ты любовь, терпение, оптимизм, во. Начинаем духовную практику, садись, будем желать друг другу счастья. Друг напротив друга. Я желаю всем счастья. Вначале мы можем так желать. Когда блоки эти есть, вот, например, по четвертому блоку, как человек желает счастья? Вот так. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Да лампочки они вместе со своим счастьем. Да. Депрессия такой. Я желаю всем счастья. Депрессия может так. Обида, негодование. Я желаю всем счастья. А он помнит, что надо вспоминать тех, кто больше всего, как бы, ну, больше всего боль с кем есть, да? Я желаю всем счастья. Я желаю. И у меня был знакомый, который говорил, окей, окей. Говорит, ладно, после этих лекций. Он так общался с людьми. Говорит, все, я желаю тебе счастья. Все, все. Все, желаю счастья. Если что-то было сильное, настолько это этим лекциям-то уже лет 10. Ну, как бы практика уже давнишняя. Доктор давно желает счастья. И уже вот так вот это русские так интерпретируют. Все, все, все, я желаю, все, я желаю ему счастья, все. Так вот может быть. Может быть, перфекционизм такой, щепетильность такая, да, тоже даже оно может быть. Я желаю, спина прямая, я желаю всем счастья. Главное, чтобы дикция была правильная, осанка прямая. Кому там желаю? И фотографии, слайд-шоу перещелкивались. Может быть такое? Жалость к себе такой. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. А мне кто желает? Мне кто пожелает? Поэтому в любом из этих настроений можно читать пожелания счастья, и они не будут иметь полного эффекта, потому что в них сдерживается настоящая энергия быть счастливым. Представьте, если читать их вот со всеми этими покоем, радостью, верой, любовью. Вы так и читаете, на самом деле. Вы так читаете, я про себя рассказываю. Потому так и наглядно выглядит, что правдоподобно. Вот, все, я вас подвожу так, медленно подвожу. Итак, допустим, что мне хотелось бы самому верить, что вы приняли это. Вы приняли, хотя бы запомните, хотя бы выучите этот список позитивного, позитивных качеств. То есть те качества, которые являются истинным «я», они присущи, их не надо искать. Они не утратились с возрастом. Они не зависят от пола и вероисповедания, они есть просто. Это истинная природа души. Следующий шаг нужно идентифицировать, это уже техника дальше, как бы. Определить тот блок, который сильнее всего, вот больнее всего, вот тяжелее всего. В консультациях астрологических, особенно женщины, скажем, более зрелого возраста, да, то есть, когда в браке человек состоял, скажем, где-то 5-10, очень частая проблема, частый вопрос, для вас это не новость, это супружеские измены, разводы, супружеские измены. В большинстве случаев, поскольку это серьезная проблема сейчас, психологическая, правда, браки, особенно женщины обращаются с этим часто. Так вот, угадайте, какой блок здесь будет выделен больше всего? Женщина, потерпевшая измену, претерпевшая измену, обида, негодование в основном. Какой-то еще вариант есть? Могут быть варианты, не бойтесь, говорите с места. Разочарование может быть, да. Но у нас нет такого блока. Жалко себе, я сейчас только бросил взгляд, как раз попал на этот 10-й, да. Вот эти точно два. Эти точно два. Негодование само, вот это чувство обвинять кого-то, его механизм следующий. Я не буду счастлив до тех пор, пока этот человек, который сделал мне больно, не переживет ту же самую боль. Совершенно идиотическая, честно сказать, схема. Я признаю, что сам я так чувствую, например, когда я думаю о людях, которые мне сделали больно. Мне кажется, что я не смогу раньше этого стать счастлив. По крайней мере, я буду говорить, что справедливость восторжествовала. Вот так вот это назову, да? Какая справедливость? При чем здесь? Уже все получили справедливо, понимаете? Я уже по своей судьбе получил от этого человека то, что должен был получить за свои выходки, за свои кренделя в прошлой жизни, так? В прошлых жизнях. Где я еще? Какой еще хочешь справедливости? Какой? Своей теперь хочешь? Была такая, как есть, теперь своя. Поэтому мы будем провозглашать это как справедливость. Но идея такая, что вообще-то глубокая идея, стоящая за этим, это понимание. Желание быть понятым, потребность быть понятым. Этот человек, который мне сделал так больно, сам не понимает, чего он наделал, видимо. И поэтому пока он не переживет такую же боль, мне не о чем с ним говорить. Мы очень разные. Я пережил это, а он еще нет, он только сделал это. Условное допущение, это допущение. У нас у всех свои боли, не надо как бы себя выделять в этом правильном, в особенный список, особенно пострадавших. Исключительных мучеников, да, как бы это вот опасная тенденция, да, такая. Поэтому жалость к себе, негодование, желание того, чтобы человек претерпел те же страдания подспудно, глубоко где-то, что и мы. Хотя мы говорим, я простила, и мы говорим, мне ничего не надо. Обычно фраза, которая следует за этим. Я простил его, дурака. Господь разберется. Я лично простила. Господу же видно, Господь он. Боженька видит, так вот, да, такие сентиментальные. Идея все равно одна, упрямая. Справедливость должна восторжествовать. Зло должно быть наказано. И как же после этого строить отношения с людьми, если вы с таким настроением, как бы мы продолжаем, да, ходим, да. Или люди предпринимают шаги такие, они говорят, я сейчас так тоже поведу себя. Женщина говорит, так, эта боль невыносимая, должна сделать, чтобы этот человек, он мне дорог по-прежнему. Он дорог мне, поэтому я сейчас буду изменять ему, чтобы он понял, что я почувствовал. Нормально? Не очень разумный шаг, и вы знаете, что это не слишком мудрый человек так бы поступил, но есть такая ментальность, по крайней мере, есть. Если я поступлю так же, он почувствует себя то, что я почувствовала, и я буду понят. А дальше что? Это уже как бы отношение уже по уши в нечистотах. А он говорит, да, я сейчас такое почувствовал. Ты сделала так, я такое почувствовал, что тебе обязательно надо почувствовать. Иначе теперь я не понят. Да, как бы это философия наказания. Поэтому первое, определить блок. Определить блок, мы говорили, невозможно, сам блок не улавливается. Прямо не улавливается. То есть негодование, склонность обвинять. В этом состоянии человек, который потерпел измену близкого, не будет испытывать негодование. Ну, как вы представляете себе негодование? Машет в воздухе кулаками или что он делает? Но зато глубокое ощущение, меня предали. Глубокое, засевшее внутрь ощущение предательства. Я положилась на кого-то, открылась кому-то, кто так меня подставил, так сильно меня предал. Вот это ощущение легко, вот это состояние эмоционально легко отождествить. И какой тогда, какая последовательность? Определив по состоянию, определив блок, нужно связать это состояние, потому что блоки не анализируются. Блок это как бы очень такая категория неуловимая, потому что она связана с тем, что называется ложное «я». Ложное «я». Есть истинное «я» и есть ложное «я». То, чем я себя считаю. И это самое тонкое, самый тонкий из элементов во Вселенной. Самый тонкий. То есть есть огонь, вода, воздух, земля. Эфир. Он один из самых таких. Это пустота. Ну вот покажите мне эфир. Воздух я хотя бы чувствую. Его движение, если он движется. Да. Эфир. Это пространство. Да. Далее. Тоньше еще эфира ум. Тоньше ума составная, доктор в лекциях «Тонкое тело ума», в книгах своих он подробно это объясняет, структуру тонкого тела. Есть разум. Еще тоньше разума, категория, которая называется эгоизм. Ну, не уловить, потому что эгоизм можно сравнить, человеку трудно его разглядеть, так же, как кукле. Знаете, есть такие куклы большие, которые вводит кукловод, сам кукловод одевается в черное. Так? На фоне черной стенки выводится кукла в человеческий рост. Ноги прикреплены к ногам кукловода, одна рука к ее руке, и голова водится второй рукой. Видели такое шоу, да? На черном фоне человек ходит. Кукла не может узнать того, кто ее водит, потому что способность разглядеть его зависит от кукловода. Чтобы ей повернуть голову и увидеть, надо, чтобы... Из-за отождествления с многими вещами мы не можем рассмотреть, так же, как человек не может увидеть собственный затылок. Эта тонкая энергия отождествления не дает разглядеть ее саму, свои вот эти механизмы отождествления. И поэтому вот эти блоки, они невидимы. Мы их как бы теоретически рассмотрели. И представляем примерно, как человек чувствует, когда он жалость к себе, замешательство. Но самое интересное, что в себе отследить мы их не можем. Мы можем только сопутствующие им состояние определить. Поэтому мы работаем с состоянием. Первым мы определили по состоянию блок, который мы собираемся убирать. Так, чтобы что? Чтобы начало, как родник, бить одно из качеств, естественных качеств нашего истинного «я». Далее, оперировать этим состоянием, рассматривать его, анализировать его, это важно, потому что на этом этапе эмоции, что-то такое, почему мы не придаем значения, одна половина человечества, мужчины, не придают значения, хотя, в принципе, могли бы с этим много чего сделать. Вторая придает этому значению, это женщины, но не знают, что с этим делать. Эмоциональная природа сильнее, ум в 6 раз сильнее, говорится в ведах женский. И переживания, буря переживаний эмоциональных, поэтому тоже значит гораздо глубже, сильнее. Совладать с ними нет ресурса, хотя их отлично видят. Женщины тут быстрее определили все эти блоки. Я знаю, вот у нас аудитория быстрее как бы в этом сориентировались. Для мужчин это осталось пока больше теория. Но идея состоит в том, что свести, признать эмоцию, почувствовать и перевести ее в категорию разума, понимаете? То есть разум сильнее, чем ум. Веды говорят, разум стоит над умом. Если они просто там кувыркаются, болтыхаются, как-то мне вот плохо, как-то вот мне одиноко, так это полуоформленно, вы что-то о себе говорите, просто плохо. А мужчины могут совсем простыми словами, не всегда приемлемыми в порядочном обществе, характеризовать свое состояние. Да? Одно слово на все случаи жизни. Да? Говорил пародист Иванов. Всего-то слов пяток. Это сколько из них вариаций. Это мужской язык. Поэтому секрет состоит, сейчас мы как бы обмениваемся опытом, Западный и Восточный фронт соединяются, женщины и мужчины. Одни говорят, мы отлично это переживаем, вторые говорят, мы можем, если нам это обрисовать, мы можем взять это под контроль. Почему же тогда вы думаете, в семье ответственное положение и ведущее положение за мужчиной? Потому что он только может перевести эмоции женщины до конца в категорию терминов разума и, применив свою волю, вести себя корректно, правильно, при этом оставляя женщине, предоставляя ей оставаться самой собой. И в этом ощущение, сила ощущения защиты. Этот мужчина меня защищает. Он может помочь мне избавиться от этих блоков, потому что так или иначе, каждый из нас сюда приходит уже с опытом. А не так, что вы заработали его на заводе «Аврора» или «Лаума», там вместе с варикозом вен, например. Да? Заработали просто его. Да? Нет, мы приходим сюда с этими блоками. Еще больше они нарастают, как бывают какие-то новообразования в теле. Нарастают в течение этой жизни. И это и есть отработка кармы. А вы думали, что? Отработка – это субботник. Завтра собираемся отрабатывать карму. Да? Будем рыть канаву. Отсюда и отсюда. Да? Отсюда и до обеда, как в армии говорили. Задача не определена, да? Точно. Здесь вот она. И так это происходит в семье. Мужчина имеет силу дать женщине переживать все ее эмоции негативные. При этом правильно, то есть в категориях разума, смотря на ситуацию, не опускаясь до эмоций. А женщина помогает мужчине его эмоции поднять. Она резонирует. Если ее обида в мужчине вызывает гнев. Это то же самое, один и тот же элемент, просто по-разному проявлен. Если она начинает обижаться, мужчины все знают. Женщина начала что-то там сопеть, отворачиваться, молчать, хмуриться. Мужчина тоже так делает сразу? Такой тоже забежался, такой засопел тоже. Она в одно окно, он такой в другое. Нет, у него дым из ушей. Нормально, здорового мужчины дым из ушей в этом состоянии. Чего молчишь, чего опять не так? Ну что ты опять, да? То есть, смотрите, идет взаимовыгодное сотрудничество. Хотя и не безболезненное. Женщина помогает мужчине осознать свои эмоции, потому что он их заметает. Тенденция мужчин, мы говорили, есть три способа, как избавиться от негативных эмоций. Два неправильных, один правильный. Первый – это их запихать и проигнорировать, и значит, никогда не избавиться от них. Это мужской подход. Да нет никаких, надо быть мужиком, нечего тут сопли распускать, все нормально, какой гнев. И все, это как бы, это навечно, до ближайшего микроинсульта или инфаркта, или еще чего-нибудь, так, совладал. Женщина, наоборот, эмоции осознанно, но никак от нее не избавится. Она поднята и все время здесь вот. Просто как бывает, что-то в окно выбрасывают, а оно прилипает к багажнику. Знаете, в окно выбросил в машине что-то, она к багажнику прилипло, кулечек там целлофаном, и колышется ветром бумажный листок, да, сзади за машиной. Как бы вроде выбросили, а вроде бы все смотрят. Ну вот, ездит тут. Поэтому оказывается взаимовыгодное сотрудничество, когда женщина, она помогает мужчине не прятать свои эмоции, она не дает, потому что в нем отзываются те же самые, которые она проявляет. В нем отзываются, это вибрация, это закон звука, шабды. Похожая вибрация вызывает, на вибрацию отзываются повсюду похожие вибрации. Я пример приводил на лекциях, когда есть такая кастрюлька смешная, двойная кастрюлька с двумя объемами. Это не скороварка, там пар ни при чем. Вы кладете в сухой объем, вы кладете несколько морковок и наливаете воду рядом. В соседней квартире, можно сказать. Вода наливается во внешний объем. И вода кипит там, а морковка лежит просто. Совершенно глупо, даже не герметическая крышка. Через час морковка сварена. Как? Если вы сунете туда палец, там даже температуры, даже 50 градусов нет, не то что 100, чтобы сварить. Знаете как? Волна, звуковая волна, вибрация кипящей воды резонансом заводит воду, находящуюся в морковке, просто естественную влагу. Почему этот метод так эффективен? Доктор даже рисовал, по-моему, на лекциях схемы этих кастрюлек, пропагандируя правильное питание, помнится, лет 7 назад. И я получил именно от его учеников такую кастрюлю, по сути. Но мне она интересна с точки зрения вот этой теории звука, что похожее вызывает, то есть одна вибрация вызывает похожие вибрации, резонанс. Я вам рассказывал про практику в музыке, да, в Индии, когда ставят в угол тампуру или вину, струнный инструмент, и здесь начинают настраивать инструмент. В тот момент правильно настроенный стоит в углу, да, и в тот момент, когда вы достигли точки правильного натяжения струны и дернули ее, там начинает вибрировать струна тут же. То же самое, морковка, которая, условно говоря, лежит и слышит, что за стенкой кипит вода, в ней начинает кипеть вода. Представляете? Просто без всякого термического сообщения. Общение, она просто цельно нерезанная морковь лежит. У нее только, может быть, одна грань соприкасается. Ну, если вы видите где-то, поэкспериментируйте. Подумайте над этим. То есть нет никакого термического сообщения между двумя объемами. Там вода сама по себе кипит, здесь лежит морковка. Можно руку сунуть, даже не обожгете. Даже жарко, можно держать ее там вместе с морковкой, если у вас не закипит. Рука только не закипела, чтобы... Оказывается, естественное волновое воздействие. Так вот так же действует женщина, когда она приходит в определенное эмоциональное состояние. Гнева, страха, Те же самые эмоции она вызывает в мужчине, оказывается. Заставляя его осознать, что они есть, потому что в противном случае он будет один. Извиняюсь перед всеми холостяками, вот вас и накрыли. Супер! Можно жить 70 лет, и ты будешь супер обладающим, не имеющим никаких негативных эмоций джентльменом, который ничего не боится, ничего не стыдится, да, ни о чем не сожалеет. Как это, песня была? Или романс был, да? Как там? Что-то не плачу после. А? Не жалею, не зову, не плачу. Вот статус холостяка как бы, да? Почему? Удобно так. Ты их туда законсервировал, кладбище радиоактивных отходов. И внешне ведешь себя как хочешь, полностью обладающий, владеющий собой. Но стоит появиться вот детонатору, как бы, вибратору, человек себя не узнает. Он не узнает, он говорит, боже мой, это я, что ли? Что он со мной делает, да? И начинает сердиться ужасно, говорит. Ты вечно мне воскресенье испортишь, ты то себя 50, я жил нормально, вот связался, понимаешь, то себя... Почему? Потому что если бы нечему было отозваться, то сколько бы рядом человек не вибрировал, я бы сохранял бы спокойствие, абсолютное спокойствие. Значит, я просто предал свои эмоции, замел их под ковер, так? А кто-то просто начал ходить по этому ковру, и пыль стала подниматься столбом. Поэтому это взаимовыгодный обмен. Женщина поднимает эмоции, а мужчина говорит, так, пока это происходило с тобой, я списывал все это на женские штучки. Теперь ты сделал то же самое со мной. Я испытываю то же самое. С этим надо что-то делать. И он вынужден как бы уже как бы отказаться от своего эгоизма и вынужден решать проблему двоих. То есть что же делать со страхом? Накричать на нее и сказать, хватит, тут ты без конца беспокоишься, ты меня вот уже по каждой мелочи ты беспокоишься. То, что больше всего раздражает мужчин. Одной из серьезных причин конфликтов в семье и недовольства мужчин говорится, что беспокойство женщин по всякой мелочи, с его точки зрения, с его точки зрения. Оказывается, у тебя блокирован канал веры, да, как диагностику делают медики тоже разными методами. Там метод называется метод резонанса. Резонанс, да, есть тоже такая, какой-то вид диагностики, да? Вот это метод резонанса. Как диагностировать, что у мужчины нету веры? Берем женщину, извиняюсь, женщина, что мы ее берем просто так, знаете, берем, как в лаборатории. Там приходит беспокойство, он чувствует, что он не находится, у него нет места, он просто не может совладать с собой. То есть беспокойство передается ему. Оно бы не передалось, если бы в нем был хорошо чистый прямой канал веры, если вера у этого человека сильна. Вот почему юноши всегда обучали сначала философии и в духовной практике, развивая их веру и связь с Богом. Только потом разрешали жениться, потому что до этого они просто, без этого они просто погибали в браке, все, и погибают до сих пор. Ну что ты вечно нервы трепишь по каждой мелочи, успеем, не успеем, позвонил, не позвонил, взял, не взял. Да я устал уже от твоих этих бесконечных. Все раздражает это. Женщина чувствует себя обиженной, конечно, потому что ее оттолкнули. Но на самом деле он ругался не на нее, а на себя. Потому что в нем отозвалось то, что он долго прятал, много лет прятал. Поэтому это интересная схема, потому что мужчина вынужден включить свой ресурс разума. Включить его и понять, что можно выключать, не особенно там, что накопилось за многие годы. И следующим шагом понять, что мне нужен источник, обязательно нужен источник, сильный источник вот этих знаний, во-первых, и практики, которая бы помогла мне нормально пройти все этапы очищения от этих негативных эмоций. И во многих практиках, если вы читаете духовные, например, такие как суфизм, духовные наставники умышленно издевались над учениками, можно сказать, что издевались, посылая, давая им задания, которых им приходилось терпеть, ужасный страх. Потом, например, у суфиев на улема, на монаха, послушника, ему сбривались брови, одевалась дурацкая, дурачнейшая одежда, просто постыд, ну просто урод уродом. Представляете, мужчина был красавец, все, ему заставили побриться налысо, сбрить брови, и одеть дурацкую шапку. Ну, специально она была скроена, вот называлась шапка улема. Вот просто идиот идиотом. Ну, нас она называла Советский Союз, она, правда, не была для монахов, она детям продавалась. Называлась в народе менингитка. Такое что-то ребенку натянут, смотришь, плакать хочется. Пришел такой в школу, думаешь, боже ты мой, мама, как, где же сострадание-то у родителей? Вот такой шапки примерно, да, как в советском магазине 79-го года купить и пойти вот сейчас. Вот я попросил бы кого-то из мужчин, сказал, вот у меня есть несколько, осталось с детства. Прошу вас в ней ходить каждый день и брови сбрить. Да? Для чего? Стыд. Или в кожаных мешках выгребать, без конца носить, например, в течение 6 месяцев носить испражнения всего города. То есть пойти вот на окраину города, куда стихаются, и носить испражнения всех горожан в мешках. Такое наставление. Вы говорите, это не практика, что за ерунда такая, какие-то дурацкие шапки одевать. Надо красиво как-то там так. Такими становиться не надо, мы такие есть по природе. Но блокировано это вот этими 12 анартхами, 12 этими загрязнениями. И путь к тому, чтобы очиститься, это пережить эмоции, которые помогают скинуть этот блок, убрать его. Поэтому, когда мы идентифицируем блок, точнее состояние, которое нам наиболее присуще и наиболее нас беспокоит, неудовлетворенность, лишенность, ощущение обделенности, безнадежность, кажется, что все безнадежно. Сомневаюсь, что есть кто-то в зале. Хотелось бы, чтобы так было однажды, кто вот сказал, никогда мне не приходят эти состояния, даже совершенно не бывает. Беспомощности, например, да. Ощущение беспомощности. Классическая женщина между решающей проблемы конфликта между отцом и сыном, ребенком. Вот. Абсолютно беспомощная. Не может делать правильный выбор, потому что оба ей дороги, и она в дурацком положении абсолютно. Совершенно. Ощущение неадекватности. Я не вписался, как бы. Пошутил, никто не засмеялся, например. Ежедневно эти состояния ежедневно нас преследуют. Они говорят о том, что есть блок. Есть очень устоявшийся, который нам как старый шрам. Стоит до него дотронуться, ужасная боль. Мы боимся себя уже, мы боимся общения, мы боимся строить отношения, потому что знаем, опять из меня это полезет. Опять я начну вот так себя вести. И испорчу в очередной раз отношения. По этой причине многие люди откладывают, оттягивают начало отношений или вступление в брак, или вступление в следующий брак, если не по вине человека распался брак, особенно женщина, если она оставлена, то она как бы не решается строить отношения, потому что остался блок. Негодование, обида, жалость к себе, нерешительность. Нерешительность. Как бы она преодолела, даже негодование преодолела, а нерешительность осталась. Потому что я помню, как я девчонкой там вообще, то есть считала, что он самый лучший, единственный. Я замуж выскочил за него без оглядки. Еще спорила со всеми, они говорили, да он такой, да ты подумай, да наплачешься еще. А я же как? Так решительно говорю, да с ним и рай в шалаше, там что-нибудь такое. А тут вот теперь на тебе. Шалаш есть, рая нет. Следующий фактор – это то, что анализировать текущую ситуацию опасно. Практически нет людей, которые бы могли в нее погружаться, анализировать ее. Вот привязывать свои состояния с текущей ситуацией. Да, например, блок, который сильнее всего – сковал, можно сказать, состояние покоя женщины, может быть обида, негодование за измену. Но как бы анализировать здесь практически ничего невозможно, потому что это слишком больно, это слишком свежая рана. Знаете, когда рана открыта, то что там можно с ней делать особенно, да? Чем мазать? Открытая рана, там йод вылил весь флакончик, да, и все. И человек на стенку залез. Чуть-чуть должна затянуться или ее надо как-то забинтовать, время должно пройти. Поэтому техника состоит в том, чтобы тот блок, который вы определили, и то состояние, которое вы определили в настоящем, как наиболее беспокоящее, связать с событиями прошлого. Мы рассматривали с вами несколько техник, как бы проработки негативных эмоций. И первая из них была сменить эмоцию. Сменить, если помните, да, по шестому дому. Переключить ее. Например, взять гнев, превратить по поводу того же самого, как бы, источника беспокойства или проблемы. Попробовать сменить эмоцию, просто попробовать пережить в связи с этим что-то другое. Либо на ту же самую эмоцию, гнев, например, у человека есть, гнев на мужа, который вот так вот поступил, да. Взять и другой персонаж туда приделать. На кого я еще гневалась в своей жизни? Такой вот, или гневаюсь. Начальника подставить туда. Окей, вы скажете, это неадекватно, для женщины это не равносильно, да, то есть начальник там, который как-то грубо с ней обращается, и муж, который вот так вот. Степень близости отношений разная, поэтому и сила переживаний. Но это тоже есть один из методов. И третий метод – это перевести стрелки назад. То есть вот этот метод, как раз о нем я сейчас и говорю. То есть перевести стрелки назад, часов как бы. Вы перемещаетесь в прошедшее с той эмоцией, которая тяготит сейчас. Есть смысл перемещаться в прошедшее, то есть в прошлое, извиняюсь, в прошлое. Прошлое. Это нужно для того, чтобы отстраниться, почувствовать себя безопаснее, работая с этой эмоцией. Это грехи. Любая ошибка, это как подрывник, любая ошибка сейчас у вас, она может стоить вам благополучной жизни, эмоциональной или, может быть, даже физической. Поэтому мы даже не хотим трогать эту тему часто. Не можем избавиться, хотим делиться, хотим поднять на поверхность, хотим жить дальше, понимаем, что уже это не смешно. Это уже не смешно спустя 15 лет тыкать своего близкого человека за ошибку сделанную, или 10 лет, или 5 лет, или даже 3 года. Это уже не смешно больше. Я хочу быть с этим человеком, я понял, но не могу, ничего. Как будто что-то завалило, как будто вот... И люди приписывают фатальный исход этому, говорят, все, это сделано, обратить это нельзя никак, изменить нельзя, все. И что? Включается еще к жалости к себе, к депрессии, включается что? Ощущение безнадежности, замешательство. А что в замешательстве можно сделать хорошего? Как дальше жить, если человек вообще не знает куда? То есть безнадежность. В итоге жизнь становится механической, потому что человек живет как бы наугад. Он теряет связь, ощущение жизни, по сути. Поэтому, когда мы обращаемся к какому-то, каким-то событиям в прошлом, которые вызывали похожие переживания, не обращая на то, что вам кажется это совершенно неадекватно. Ну что такое, я буду вспоминать, как, например, в школе меня подруга попросила проводить, сказала, что я сейчас зайду к другой подруге, и говорит, пойдем до нее, я к ней зайду и сразу же пойдем обратно, пойдем к тебе. И зашла, и вы простояли 3 часа на морозе, и, короче, и все. Она так не вышла. А ей там было хорошо. Даже не удосужилась выйти и так далее. Есть предательство? Было негодование? Было. Вы скажете, ну подождите, это неадекватно. И это и хорошо, что неадекватно ваша текущая ситуация, потому что текущую вообще трогать нельзя. Она еще кровоточит. Она может еще быть слишком болезненной. От нее много что зависит в вашем настоящем еще, понимаете? От того, как вы поведете, еще зависит много в настоящем. А эта ситуация, она прошла, вы уже выросли, это уже не актуально, эта подруга вышла замуж, там у нее дети и так далее. Оно как бы, казалось бы, не актуально. Но блок, который в сердце, он более чем актуален. Потому что вам нечаянно кто-то просто в 10-й раз и со всей силы, что? По тому же самому больному месту, да? И по тому же месту, говорится. Поэтому техника вот написания этого письма состоит в том, что мы, определив состояние свое, мы вспоминаем состояние, которое это нужно делать. А мы, кстати говоря, даже это как-то нам трудно, правда? Ой, ну что сейчас я буду? Сейчас проблем хватает, буду там копаться, что там подруга куда ушла, там что в школе. А жизнь-то приходит, как корабль, который, судно, которое с течением времени, бороздя моря, океаны, обрастает моллюсками, знаете? Оно теряет судоходные качества. Просто, ну, так как у машины, например, такого феномена нет, да, чтобы внешняя среда что-то навязывала, да, а у судов он может, он несколько тонн веса может прибавиться, судно, ну, они маленькие, да, но когда все дно покрыто, и ходовые качества могут уменьшиться на много процентов, то есть и потери горючего, понимаете? Это мы, моллюски облепили, моллюски вот этих блоков облепили наше сердце, наши эмоции. И мы двигаемся как-то очень вяло, фактически как бы просто дожидаемся смерти, если честно сказать. То есть мы какие-то функции выполняем, как бы работаем, но все наши ходовые качества отношений, движений, переживаний, да, они снижены. Эффективность отношений маленькая. Кстати, судно, оно потеряло свою скорость в 3 раза, оно загрузилось грузом каким-то очень важным, да? Капитан все рассчитал, и пока плыли, гребли с этими моллюсками, все стухло. На берег гниль выгрузили одну, да? Будет ему платить за такой товар? Не будет. То же самое здесь. У нас блоки, которые не дают жить, или дают жить с какой-то задержкой, как будто во сне. Яркий пример такой сон, кто знает. Когда вы убегаете или бежите, надо куда-то добежать, или, например, убежать. И у вас нет сил, как будто такие ватные ноги такие, да, говорят. Такое просто, такая иллюзия, что это самобежание, оно мучительно. Вы как бы бежите, а как бы оно так с такой внутренней мукой такой. И либо вы не можете убежать от преследования, либо не можете достигнуть желаемого, потому что какая-то такая вялость. Есть определенные физиологические объяснения этому. Но здесь я говорю о эмоциональной, об этих блоках. Поэтому первое, отождествив его. Следующее, связав его с похожими переживаниями в прошлом, соединив их. То есть эта практика требует воображения. Воображение связано с таким потенциалом, как вера. По крайней мере, астрология ведическая, она держит вместе на одной территории. Если ослаблена вера, воображения у человека тоже нет. Как говорят, дурак дураком, ни ума, ни фантазии. Да, фантазии нет. Не может человек проецировать свое сознание. Но нужно, есть смысл приложить усилия маленькие какие-то. В конечном счете, для людей, которые вообще лишены фантазии и ничего не могут воображать, для них очень важно слушать истории людей, попавших в подобную ситуацию, испытывавших подобные состояния и преодолевших их. Больше литературы, связанной с такими описаниями, чем описание, то есть более сильный и более объемный по количеству разных историй и разных оттенков, чем чтение жития святых, вы не придумаете на самом деле, в любой традиции. Так что вся их жизненная практика была направлена на это. Например, есть письма Августина, по-моему. Кто-то читал такую книгу, нет? Может быть, название. Позже это христианский святой, святой Августин. Жил, по-моему, начало нашей эры. По-моему, первые века нашей эры, если не ошибаюсь. То есть ранние христианские святые, если не ошибаюсь. Жизнеописание его от юности и на протяжении всего его юности, вот как он рос в семье, там, богатого купца, и далее до его начала духовного пути, сама по себе содержит столько много примеров переживания и преодоления всех этих блоков, что больше ничего как бы человеку и не нужно на самом деле. В общем-то, ничего и не нужно. Но если у вас есть потенциал собственный, как бы свою историю Августина написать, себя, то, может быть, вы справитесь с этим. Ведическая практика всегда рекомендует чтение духовной литературы, такой как Веды, и раздел Вед называется Пураны. Пураны – это переводится как древние. Древние – это значит история, просто она немножко, она больше как бы изложена, не хронологически, порядок нарушен несколько, может быть, потому что смысл этого не просто событие, смысл читающий должен пережить вместе с персонажами, глубоко погружаясь в описание, в слушание, условия, где они жили, каких-то семейных связей, политических каких-то и даже интриг, там включено даже такое, мог очиститься, пережить вместе с ними и таким образом очиститься, пережить гнев, пережить страх, пережить стыд, видеть, как кто-то испытывал безнадежность, видеть, как кто-то испытывал полную беспомощность. Если чтение погруженное или слушание лучше, рекомендуется слушание. Человек, который читает, он должен сам быть человеком свободным от всех блоков. Представляете? Попробуйте читать. Детям, те, кто вслух читает, матери, бабушки, вы отлично знаете. Есть фрагменты, которые читаются легко. И имеется в виду какой-то этап. И там ему стало ужасно страшно. Сколько вам в жизни было много раз страшно, как женщина, вы не боитесь с этим признаться, то вы эмоционально насыщаете ребенку это чтение, и он перепугался так, что коленки у него задрожали. Ну что-нибудь такое, да? И как-то еще показываете выражением лица и так далее, да? Но есть, которые не читаются совсем. Вот не читаются совсем. Текст идет, что и он там был готов провалиться сквозь землю от стыда. И вы так его вот читаете, как я сейчас сказал. Я сам это чувствую, я не готов его переживать. Поэтому чтец, читающий, как бы этот терапевт. Есть психиатрия и психология сейчас. Такая методика, она называется лечебные истории. Лечебные истории. Никто вас не трогает, никто не ворошит, никакого, все отзовется само, никакого хочешь поговорить об этом, да, там, садись в кресло, говори, да, как сейчас в рекламе там был. Хочешь поговорить об этом, да? Не хочу. В том-то и дело, что не хочу. Это американский стиль, но у нас на это кресло многих за деньги не посадят, даже если вам денег дать. Идите, садитесь и рассказывайте все, что вы с детства перетерпели от своих родителей, от мужа и так далее. Не хотят люди, вот оказывается. Женщины, например, не могут это делать в силу своего целомудрия. Оказывается, неспособность сесть в кресло психиатра, то есть психолога, и начать говорить об этом, и здесь блок очень здоровый и позитивный. Называется целомудрие, просто чистота женская. Какого черта я должен рассказывать? Неизвестно кому. Все свои движения, все свои переживания, девчоночки, девичьи, там, женские, да, непонятному дяде, только потому, что он здесь сидит в кабинете, дорогой, там, здание, офис, там, все, да. Почему я должна? Вот так в том-то и дело, что мы не хотим говорить об этом. Поэтому, в принципе, техника эта обречена на провал. На нашей территории обречена на провал. Потому что есть, до сих пор есть такое качество, как чистота. Нежелание рассказывать всем и все подряд. Тем более, если сам он такой достает Marlboro пачку, такой, ну что, хочешь поговорить об этом? Такой, и сидит, типа, вас слушает. Деньги-то тикают, правильно? Кофе налил, пьет кофе. Ну, да, а это у тебя как? Да. А как первый раз было? А, интересно. Нормальная практика. Ну, кажется, где-то работает, но с вами не сработает. Вот точно знаю, по глазам вижу. Не пойдете говорить об этом. Поэтому приходится писать об этом. Самим себе. Но я сейчас говорю о методике, которую рекомендуют Веды. Древняя методика. Методика очищения за счет слушания, повествования, где люди сгорали от стыда, где люди сходили с ума от беспомощности, где люди находились в такой депрессии, что просто волки выли вокруг, начинали выть, видя этого человека или даже не видя. Где люди испытывали такое негодование, что планета могла сойти с орбиты. Вот нам такие описания, если вы скажете, ну, фантастика. Как в фильме «Неуловимые мстители». Брехня! Нет, оказывается, такое негодование. Почитайте только негодование, может быть, ваше негодование, оно на поверхность выйдет. Поэтому этими пуранами, то есть известный самый из пуран в ведической культуре, литературе, считается Махабхарата и Рамаяна. Сейчас в Риге есть фильм «Махабхарата», снятый в Индии индийскими кинематографистами. Около 300 серий. Мой друг, который в Дели жил и вырос, учился, рассказывал мне, что когда очередная серия «Махабхараты» начиналась, город вымирал. Ну, вымирал — это так, как у нас часы пик, если что. Сразу поправку должен сделать. Дели вымер — это как у нас на Бривибас час пик. так вот он вымер, сравнение. То есть семьями целыми, коммунами, в деревнях коммунами, в городе семьями, в гостиницах, в ресторанах, как вот когда чемпионат по футболу идет, то у нас мужчины сидят везде, да, в ресторанах, там, в барах. А тут и женщины еще больше. Что у индусов нету проблемы, они знают, что у них нет этой проблемы. Они не имперсональное общество, то есть Восток более персонален. Они готовы переживать эмоции. И если предоставляется такая возможность, они будут туда бежать и смотреть это. У нас есть как бы суррогатные заменители, то есть сериалы, которые смотрят женщины без конца порой, да. Ну, надеюсь, что среди вас не так много почитательниц, но чувствовать себя глубокую вину за это, если вам нравятся сериалы, не стоит, потому что я вам все объяснил сейчас. Надо пережить это. Вот он лежит такой, там, я помню, что это было, это, как сказать, главное пугало доктора Тарсенова, Санта-Барбара, который превратился в Санта-Белиберду, да? По-моему, там. Некий Сиси, он его, короче, контузило там или попал в аварию, я не помню, я не следил за событиями. И он лежит парализованный, а в это время его жена чуть ли не на глазах у него изменяет с другим. Приходит там к нему в больницу, он узнает, он лежит, и он ничего не может сделать. Какой блок разблочивается? Беспомощность. Беспомощность, то есть снимается беспомощность, да? То есть безразличие, оказывается. Человек так и ужасов насмотрелся и чувствует, что у него как-то любовь проникла. Вот бедный, к нему хотя бы. Оказывается, это не пустое смотрение. Это не лучшее смотрение, да, не лучшее времяпровождение. Но что нами движет, когда мы садимся к телевизору, теперь вы знаете. Неплохой метод. Но немножко там, как бы там больше наркотическая зависимость может появиться. В то время как веды говорят, чтение исторических повествований о великих личностях, великих женах. Там все великие. Если жены великие, если проститутки великие, они великие. Потому что великие не потому, что им трижды орден там дали, трижды орден там заслуженной проститутки Индии, да? Нет. А потому что богатые, великие эмоции у людей, понимаете? Великие эмоции. Люди с великими переживаниями называются великие. История женщины, которая вышла девушкой за молодого человека, очень привлекательного. Я рассказывал на прошлом семинаре. И это тоже из Пуран. И в конце концов, спустя буквально несколько лет, из-за своей привлекательности он стал частым посетителем публичных домов. Просто куртизанок. У куртизанок проводил больше половины своего времени. Там работа, дом, это все было по боку. До тех пор, пока все не вытаскал из дома, они дорогие были, куртизанки. Куртизанки были в ведические времена всегда дорогие, потому что налоги огромные царю платить надо было. Всегда дорого было. А если ты пытаешься развратничать бесплатно, то тебе могли отрубить что-нибудь. В лучшем случае голову. И он не только утратил все богатство, он еще и здоровье свое утратил. Его парализовало в конце концов. И эта девчонка, она еще девчонка. В Индии рано браки устраиваются. И в Австралии всегда. Сколько ей? В лет 14 вышло, в 16 уже его парализовало. Как назовете это? Любой мы скажем, все найдете здесь. Любой из блоков тут проявится, любое из состояний, так? И она сплела корзину своему мужу специально, в которую носить. Но особенно его носить не было, кроме тех случаев, когда куда носить не было. То есть, ну, она ухаживала за ним. Кроме того, когда он понимал, что он его не очень парализовал еще, не до конца. И он говорил, ой-ой, положи-ка меня в корзину, отнеси-ка меня там вот такой-такой. Она недорого берет, вот, и там, как положено, все сделай. Вы можете отслеживать, ставьте. То есть это только как бы синдром отождествления. Если мы смелы в своих эмоциях, почему люди, которые богаты эмоциями, они умеют читать, потому что они умеют не боятся погружаться. И почему литература сейчас становится все более блеклой эмоционально? Почему? Там в основном события. Он зашел, Том сказал, тот стрельнул, бах, они пересели в другую машину, тот ему передал чемодан с деньгами, они поехали, по полпути он получил по голове, чемодан забрали, короче, следствие продолжается, читайте следующую серию, короче, там в следующем томе будет написано. Ну, я примерно, я утрирую. Но событий много, переживаний нет, потому что люди боятся переживаний, плоскость заблокирована, блокировка полная. Те, кто умеет читать переживания, читают другую литературу, совсем другую литературу, правда? Читать переживания. Я не боюсь переживать, поэтому и читаю литературу художественного порядка, понимаете? Учительница, которая преподает литературу, она просто ей звезду героя за то, что она не боится переживать. Например, она не боится переживать свое бессилие, что она там про Татьяну рассказывала, вообще никто не в зуб ногой, все встали, ушли, как будто ее не было, урок закончился, все. Бессилие. Надо быть смелой, эмоциональной, чтобы рассказывать про Татьяну, про Онегина, там, про дилемму Базарова, там, что-нибудь такое, да, выбор там его, что-нибудь такое. Рассказывать сейчас людям, которые живут в эмоциональном обществе и не хотят ничего переживать. Хотя внутренние потребности все эти есть, все живые. Это смелость. Смелость трогать чужие эмоции, смелость кого-то злить, смелость кого-то вызывать у кого-то чувство стыда, не пристыжая, унижая. Люди даже боятся сами стыдиться, потому что знают, если я сейчас покраснею у всех на глазах, как дура, с красными ушами, все остальные не будут знать, как себя со мной вести. Они боятся вообще меня с собой вести куда-то, потому что похожие эмоции во мне начинают. Мы сейчас тоже, у нас сейчас тоже вот. Человек что-нибудь такое рассказывает трогательно, и люди говорят, ну, сейчас начнется тут, да, в кинотеатре. Мужчина начинает там сразу, что там буду сейчас тут слезы тут проливать, да. Женщины свободнее, за платочками полезли, сразу же три ручья, только скрипки заиграли, все нормально, жалко уже. Слоны мои друзья, я помню, целыми кинотеатрами плакали там. Специально плакать люди ходили в кинотеатр, да. Индийское кино, кстати, это тоже терапевтический метод. Сейчас почему глупостями считается индийское кино? Потому что мы настолько очерствели, что мы, нам кажется, это придурь какая-то. Мы говорим, так, ну, какие-то цирк. Даже вот есть два комика наших, они там пародию сделали на индийский фильм. Такую довольно грубую, довольно пошлую. Потому что мы уже задубели, очерствели совершенно. Мы не можем даже это смотреть, нам это кажется глупостью. Я смотрел в детстве индийские фильмы и думал, точно они как-то переигрывают, ну как-то дешево, как видно, у них там с драматической школы проблемы, как бы Немирович Данченко там еще не валялся. Приехал в Индию, матушки, каждый велосипедист, рикша, каждый продавец так и ведет себя, так эмоции свои выражает. Серьезно, ничего, прямо к тебе, на тебя со всеми эмоциями. Для человека северного типа это тяжелый опыт. Они просто топят вас в эмоциях, просто топят во всех. Если они сердятся, так он тогда уже начинает созывать всю деревню, да? Если он рассердился на вас, всю деревню, вот, например, в машину врезались или человека сбили, надо уезжать срочно. В Индии нельзя ждать полиции, там все, потому что деревня придет, тебя убьют просто и все. И никто не будет разбираться. Такое правило есть в Индии, негласное. Если человека нечаянно сбил, и он нечаянно оказался из ближайшей деревни, придут жители, они не будут там твой стаж узнавать, там, откуда ты, что ты. Не будут, надо уезжать сразу. Сразу. Если гнев, то гнев. Если они тебя любят, то они уже любят так, что ты живешь у них дома, и все, и ты уже член семьи, там, и все происходит. Да. Если они радуются, так здесь такого не увидите. И если покой, то такого покоя вам и не снилось, потому что представьте улицу Бривибас, я всегда, это мой шок всего опыта из Индии, улицу Бривибас, и, например, на перекрестке, ну, с чем взять? Оживленный какой-нибудь перекресток, с Элизабетес. Вот где 800 лет стоит на месте бывшего Владимира Ильича там, да? Стоит кровать, представьте, четырехногий такой топчан деревянный, вот там вот, в час пик, вот знаете, там все машины Латвии едут там, вы тоже переходили там, да? Стоит топчан вот сюда, вот на этом островке, представьте, да? И под ним, и там лежит дяденька. Дяденька лежит, и у него подушка под головой, он так одеяло. 8 часов вечера, в Индии это очень оживленное время, как у нас час пик. И он так лежит из-под одеяла и разглядывает просто всех. Как все это едет, как все ходит. Причем там таких просторов нет, чтобы так много. Там машины едут, у него где-то автобус, в котором 80 человек сидит, там гудящий, да, он проезжает вот так от его кровати, от его ног. Ну, потому что, ну что, а что там, они виртуозы, в общем-то, водители виртуозы. Тут кровать стоит, тут автобус проезжает, полные люди, они смотрят на него, он улыбается им из-под одеяла. Вот, и пока мы шли, проходили эту точку мимо, как бы этот, достопримечательность, да. Ну, он устал просто смотреть на это все. И так просто повернулся на бок, так одеялом закрылся и спать, типа. Вокруг него сиюминутно было около 500 человек. Нормально для индийской улицы. Нормально. Вот так вот просто в движении, да? Около 500 человек. Не беря пассажиров транспорта еще, да? Просто в движении пешеходов. И у него стоит кровать. Я не знаю, почему он решил спать на улице. Может, он йога, практика, свежий воздух. Хотя он там не свежий, там одна солярка. Что он там собирался спать, неизвестно. Но человек повернулся на бок, накрылся одеялом, все. Поэтому мы не будем до таких крайностей доходить, но мы сейчас говорим о том, что происходит, когда мы анализируем. То есть первое мы связываем с прошлым состоянием. Чтобы вам сейчас это не было просто словами, я приведу несколько примеров, а потом я прочитаю вам одно письмо семье самому написанное, вот так вот, в прошлое. И, может быть, вам это станет нагляднее. То есть здесь... Вспоминание – необязательный атрибут, то есть вспомнить не обязательно. Если вы чувствуете, что трудно вспомнить, люди с хорошей фантазией могут придумать такую ситуацию. Но вообще советскому ребенку особенно придумывать много не надо. По всему списку хватит ситуации. Одну школу только вспомните, у вас там полный комплект наберется. У меня один человек, который занят духовной практикой, мой друг, говоря об вопросах освобождения, как-то беседа шла такая серьезная, что как бы о том, что материальный мир — это место страданий, что человек должен оставить это место страданий. Он сказал, он очень такой простой человек, открытый, он говорит: «Да мне, говорит, достаточно мои школьные годы вспомнить, чтобы навсегда захотеть оставить этот материальный мир». И он не из слабых, он просто вырос в офицерской семье. Сын офицера, утром, говорит, приходит в школу, на лице такая красная пятерня у тебя, да, такая вот, это папа проводил в школу тебя. Все говорят: «Что такое у тебя? Что за боевая раскраска?» Ну, типа там, веткой получил, там, шел, ветку не разглядел. Ну, что-нибудь выдумает просто, да. Папа в школу отправил, напутствовал папа, у него офицер советской армии. В школе такие же, как бы, тоже там отношения, да. Поэтому я не думаю, что вам придется сильно выдумывать. Но для того, чтобы связать вот это ощущение, ну, связать ощущение предательства с каким-то событием, точнее, события прошлого связать с теперешним, со своим состоянием, человек может вспомнить, например, какую-то ситуацию, где либо его предали, просто предали, он что-то делал, предали, хватает, я верю, что хватает, есть у вас ситуации. Еще похлеще, может быть, чем то, что вы переживаете сейчас. Просто тогда никто не принял это всерьез. Ну, это, ну, что, дети там, школа. Как один писатель английский сказал, что трудно, где-то я такую фразу слышал, трудно что-либо сравнить с жестокостью детей по отношению к детям. Как бы по отношению к взрослым, ну, мы как бы, да ладно, взрослым терпеть надо. Взрослые по отношению к детям жестокость, ну, бывает, но... Но ничего не сравнится с жестокостью детей по отношению к детям. Какой-то случай вспомнить, когда человек просто стоял вам в глаза и лгал. Это тоже еще один из видов при... И позже оказалось, что он просто чисто, просто вот убеждал, восклялся, там, все, врал. Не было таких случаев, не знаете, да? Вспомнить случай, когда кто-то разочаровал очень сильно. Или просто одурачил вас, просто взял, нагло обманул. Кто-то, когда человек просто взял и переметнулся в противостоящий лагерь, например, к людям, которые на самом деле вам опасны. Он якобы поддерживал с вами отношения, в какой-то момент он просто, вы поняли, что он с людьми, которые, как говорится, боль всей вашей жизни. Вспомните, как когда вас, случай, когда вас просто взяли и в сторонку задвинули, что называется. Сказать: так, ладно, а ты по росту не выжил, давай. Или, например, в магазин дамы приходят, нам показывали, я в годы учебы, не буду говорить, где учебы, нам показывали специальный учебный фильм по этике. Такой советский фильм по этике, как этику надо, поведение, правила поведения в обществе. Приходит дама одна в магазин, дама лет порядка 40-50, и молодая девчонка стоит, продавщица, такая советская продавщица, нормально, да, продает шляпки. И дама говорит: можно мне вот ту шляпку? Она ей подает, говорит: пожалуйста. Она говорит: а вот эту? Она говорит: пожалуйста. И потом она говорит: а вот дайте мне вот ту. И та так продавщица на нее смотрит, она говорит: ну что вы, это же для молодых. И дальше для тупых нас, ну, то есть это было, так сказать, специальное заведение учебное для лекторов психологии. Картина такая идет, эта дама такая и плачет. Идет по улице и плачет за то, что она ей сказала, чтобы, ну, чтобы поняли, чтобы зритель понял, что так не надо. Иначе не поймется. Не показать, что плачет, то будет всем говорить, что это для молодых. То есть отторгнут. То есть тебя по каким-то критериям тебя просто взяли и в стороночку. Да? Так. А ты иди домой, мы девчонок в войнушку играть не берем, например. Такое тоже бывает. По любому признаку, как сказать, по любому, по возрастному, по половому отторжению. Или, например, когда вы пытались объяснить то, что произошло, но толкование этому давалось совершенно противоположное тому, что вы сказали. Или когда вас стали критиковать, или когда кто-то не сдержал свое обещание. Это наметки, вы можете что-то выбрать, что вам ближе просто из этого. Это не для того, чтобы записывать. Таким образом, связав с этим событием, необходимо поднять это до уровня разума. Не расстраивайтесь, сейчас дискриминация опять не начнется сексуальная, что так. То есть до уровня разума, пожалуйста, обращаться к мужчинам, да? Нет. Письмо пишется таким образом. То есть сначала человек пишет просто: я желаю всем счастья. И дальше идет то состояние, например, женщина, которая испытывает, у которой блок негодования, обиды, так, по поводу измены. Она пишет: я чувствую, что я предана. У меня есть ощущение предательства, что меня предали. Любые синонимы. Ну, я надеюсь, что у вас язык достаточно русский, достаточно богатый или достаточно латышский, чтобы найти больше синонимов этому. В том-то, в том-то, в том-то, в том-то. То есть там очень важно в чем. Это не просто психотренинг. Вам надо поднять свою историю к этому. К этому состоянию, свою историю. Еще раз повторяю, чтобы не текущие события были. Я чувствую, что я предан, обманут. там подставлен, кому какой сленг язык подходит, лишь бы только он дал, открыл как бы, открыл эту эмоцию. Это вы о состоянии говорите. Далее, сопутствующая эмоция состоянию, я чувствую предательство в том, что кто-то так-то и так-то поступил. Далее, сопутствующая эмоция, так называемая целительная эмоция, какая? Смотрите в списке. Гнев. Это гнев. Это то, что поможет снять блок. Целительная эмоция означает то, что поможет снять блок. Гнев. Следующая строчка. Меня злит, я испытываю гнев, меня бесит, кому как. То, что то-то, то-то, то-то и то-то. Все. Механизм запущен. И дальше, начиная с этой целительной эмоции, надо пройти три эмоции вниз по нашему списочку. Вот есть колонка эмоций у вас, да? Гнев, дальше что под гневом? Сожаление. Сожаление, грусть. Мне грустно, я сожалею очень, что то-то, то-то и то-то и то-то. В этом есть своя закономерность, почему они именно так распределены. Далее, третья нам нужна – страх. Я боюсь, что то-то и то-то и то-то, потому что в данном случае это касается нашего будущего. Мы должны посмотреть, как бы сделать такой экскурс, что это состояние, в чем это состояние мешает мне двигаться вперед, как оно грузит мое будущее. Гнев, меня мучает гнев. И я боюсь, например, женщина пишет, что я никогда не смогу выйти замуж, потому что я никогда не поверю больше, я этого боюсь. Я боюсь того, что я сама не смогу поверить в бескорыстные, длительные, стабильные отношения. Далее, следующим у нас идет стыд. Мне стыдно то-то, то-то, то-то. Это надо смелость, представляете, чтобы все это написать. Но это не все. То есть то, что они изложены, это не все еще. Вы просто их подняли на поверхность. Далее, это получается 5 пунктов всего. Первое, вы о состоянии говорите, да, первая строчка. И потом, выйдя на эмоцию соответствующую, целительную эмоцию, соответствующую этому состоянию, проходите 4 эмоции вниз. Не принимайте это слишком технично, то есть вниз, там, все, туда-сюда. Это выглядит технично, потому что, оказывается, вам сейчас это, боюсь, несколько дискомфортно, потому что вы не можете поверить, что то, что вы считаете частью своей природы, сутью себя, мои переживания, да, мои переживания, которые гробят нас на самом деле, если они неосознанные, не поняты и не отделены от себя, понимаете? И отношения портятся. Мои переживания, ну как так можно? Я что, лягушка какая-то, которую препарируют? Так, сюда, вверх, вниз, страх, какой у вас страх? Говорите, какой страх, чего стыд, да? В этом-то и есть как бы нагрузка, что вам приходится эмоцию, как подъемным краном, вытащить из своего сердца на уровень разума, чтобы что-то с этим делать. Потому что если у человека разум силен, он понимает, это не мое естественное состояние. Значит, есть точка, где я нахожусь, а есть, куда я хочу. Это называется цель. Я больше не хочу таких отношений с близким человеком. Я не хочу. Я хочу увидеть их лучше. Поэтому, используя свой разум, я вытащу это, попробую это. Это не требует больших денег или больших затрат энергии. Поэтому, отождествив состояние, связанное с определенным блоком, на той же строчке сопутствующую целительную эмоцию, и вниз 4 еще, в этом порядке. Сама последовательность важна, как это раскрыть. Потому что они, эти эмоции, негативные эмоции, они имеют как бы принцип, по принципу пирамидки детской строятся. Внизу стыд, сверху повыше страх, повыше еще грусть, сожаление, да. Еще выше гнев. Такая красная макушечка, помню, одевал в детстве. Такая шишечка красная. Красная, да? Гнев. И с этим ничего не поделаешь. Такова структура их. Далее, когда вы написали эти 4, то есть 5 получается всего, состояние плюс еще 4 эмоции вот этих основных. Гнев, сожаление, страх и стыд. И 6-е, желание, ваше желание. Чего бы вы хотели после этого? То есть, ладно, вы подняли, но ваш теперь волевой фактор, как бы, что я хотела бы, это то, как оно есть. А чего бы я хотела или хотел? Почему события прошлого лучше для анализа? Потому что многое закончилось хорошо. Многое закончилось благополучно из этих событий. Да, вас называли жабиной рыжей или там уродиной кривоногой или еще чего-нибудь. Так приласкали. Или придурком лопоухим, или толстым, или мелким, или еще как-нибудь. Да, мы терпели какие-то предательства, какие-то унижения, какую-то боль, страх, стыд. Наши родители ставили нас в дурацкое положение, рассказывая о нас то, чего на всех днях рождения нашим друзьям, то, чего мы не хотим, чтобы они рассказывали. Стыд. Им кажется, что это милые детские шалости, нам кажется, что сейчас это неуместно. Так, стыд. Это не самый страшный, конечно, то есть это матери, для матери это очень светлые воспоминания всегда. Как сын там чем-то нарисовал на стенке там что-то. Но в конечном итоге все закончилось благополучно, вы сидите здесь. Живы-здоровы, правильно? В итоге все закончилось благополучно. Вы сейчас сидите и можете разглядывать эту маленькую девочку или маленького мальчика, или не очень маленького, или юную девушку, которой больно, стыдно, страшно. Все закончилось хорошо, это дает оптимизм. Дает веру, что все заканчивается хорошо. Это дает веру. Почему нельзя трогать текущую проблему? Потому что у вас нет этого гаранта. Вы не имеете такой веры, что здесь все закончится хорошо. Откуда я знаю? Я допущу ошибку, и все закончится плохо. Вот такое письмо состояния. То есть первое, я чувствую то-то, то-то, соответственно, с колоночки состояния. Я чувствую неопределенность, я чувствую беспомощность, я чувствую неудовлетворенность, я чувствую обескураженность или обделенность, или безнадежность. И дальше рядышком идет четыре эмоции, с которыми надо связать эти события, то есть найти там это. Самое простое для вас сейчас сказать, это все слишком технично. Интересно, но как бы слишком технично, и это делать не надо. И это будет блестящая отмазка, чтобы погружаться туда, что является самой, самой болезненной, мучительной частью нашей природы. То есть это сфера грехов. Это есть очищение. Святые очищаются просто медитацией на божественной энергии, на имена Бога, на образ Бога, те культуры, в которых он представлен. Но люди, которые не имеют полной веры, они такое путешествие делают внутрь себя. И оно страшное? Кажется, ну что, напишу, возьму да напишу. Писаться не будет. В том-то и дело, что блок не дает даже туда заглянуть. Поэтому не используйте, пожалуйста, эту как бы справку освобождения от физкультуры, что, мол, это все так отстранено как-то от практики. Это ум шалит уже. Далее, связав эти эмоции с событиями в прошлом, написав их самому себе, я скажу, кому еще можно писать письма. То есть на самом деле это письмо, оно может быть обращено к тому человеку, который главный участник этого события, и в связи с которым вы испытали это состояние. Беспомощности, например. Когда я пытался объяснить, что это сделал не я всеми своими силами, но вместо этого принимались какие-то доводы каких-то странных людей, там соседей кого-то, и никто не хотел меня слушать. Я чувствовал беспомощность. Какое состояние сопутствует этому? Сожаление. Там страха, в принципе, нет, как доминирующего. Очень жалко. Определенное разочарование, сожаление определенное, да, что как же так? И стыд такой, что за свою беспомощность объяснить себя, да. И далее, связывая дальше эти эмоции, мы двигаемся опять. Злоба, бессилие. Есть? Есть. Первое, это стыдно, что меня обвиняют в том, что нет. И как бы говорят, посмотрите, стыд все равно есть. Даже человека, когда обвиняют несовершенным им, только очень сильные люди, они как бы чувствуют себя спокойно. А на самом деле, когда контролер заходит в троллейбус, да, и у нас лежит билетик в сумке, сердце все равно бьется и пульс учащается. Зачем? У вас же билетик есть, вы ничего плохого не совершали. Далее. Злоба, бессилие, оказывается. Человек пишет, я почувствовал такое-то, такое-то. Я чувствую такое-то, такое-то. Злоба, бессилие, потому что я пытался этим людям объяснить, но только потому, что я маленький и не мог ничего толком сказать и объяснить им, никто не прислушивался ко мне, потому что приняли в расчет больше слова злонамеренного какого-то взрослого человека только за то, что он взрослый. Бессилие, что я маленький, и меня никто не слушает. Или просто не слышит, потому что у меня такой голос. Бессилие. Дальше вниз, разочарование. Я был разочарован в своих родителях, потому что я считал, что это те люди, которые верят мне больше, чем кому бы то ни было, потому что я им верю больше, чем кому бы то ни было. Дальше еще раз вниз. Беспокойство. Я беспокоюсь, что я не смогу, или боюсь даже, беспокоюсь, что я не смогу доверять людям из-за этого случая. Я боюсь, что уже не раз так в моей жизни было, что я не мог на людей вполне полагаться, думая, что в какой-то момент они не придадут значения тому, что я говорю, или тому, что я как бы фактом, который представляю, и поверит кому-то более злонамеренному, кто испортит наши отношения, кто, например, наговаривает мне про близкого человека, кому про меня наговаривают, да, сплетням каким-то поверит человек. Мать поверила сплетням то, что я там где-то была и с кем-то меня там что-то, да. Я думала, что где же еще тогда человек, может быть, который может мне верить, если не собственная мама. И дальше, когда эти четыре проанализированы вниз, я бы хотела бы, чтобы так и так, или я бы хотел, чтобы было бы так и так. Мое желание таково. Обращено оно должно быть личностно, не теоретично. К самому человеку, в данном случае к матери, или к однокласснице, или к взрослому, одному из взрослых, который в этой истории имел самое-самое ключевое как бы значение. Отец там, может быть. да, преподаватель, учитель. Но это еще не последняя фаза. Следующее, очень ценно и очень важно, написать ответ. Вам кажется, опять-таки, вот, особенно я знаю, что мужчинам трудно, я сам на своем опыте это говорю. Очень трудно в такие игры как бы играть, потому что кажется, это совершенно сентимент. А я вам говорю, что это просто признак определенной эмоциональной трусости, то есть погрузиться в себя. Так, без всяких писем, короче, живу и все, и никому все нормально. Не надо мне там копаться, все это там. А между тем, мужчинам труднее избавиться с этой точки именно зрения от своих блоков, потому что вот это эго сильного, бесстрашного, бесстыжего, не испытывающего чрезмерно стыда, ни о чем не сожалеющего. Я ни о чем не жалею, я жизнь свою прожил нормально. Не может быть, неправда. Блок. И письмо-ответ, второе письмо, когда написано это. Письмо-ответ должно таким быть, каким бы вы, какое бы вы хотели получить от этого человека. Представляете, тут приходится как бы хотеть больше, чем вам было положено по судьбе. Но как вы собираетесь строить отношения, если вы не знаете, к какому стандарту восприятия вас, ну не стандарт, это жесткое слово, в какой форме восприятия и отношения вас вы хотите прийти? Я хочу, чтобы он вел себя так и так. Да при чем здесь, как он вел? Он, может быть, пил бы так же, как и пил, и вас бы это вполне устраивало. Если бы человек просто бы говорил, я ничего не могу сделать, молись за меня. Уходит, говорит, молись за меня, я прости, пожалуйста, меня. Как мне один клиент, он говорит, я не знаю, что делать. Наверное, подарю, с такой проблемой. Подарю-ка, говорит, я электрошок своей жене. Понимаете, на случай следующего прихода своего домой. Вот так вот, ему жалко жену, что он начинает чудить. И он говорит, я уже подумал, может ей электрошок купить? От себя самого, представляете? И жена говорит, ну что ты... Ты уж перебарщиваешь электрошок. Он искренне говорит. Он действительно, он человек мучается. Его задавила его судьба, его прошлое. И он говорит, давай собаку купим. Я каждый раз, когда это будет начинаться, я буду уходить в лес. Жена думает, знаешь же, всеми силами старается человек. Вот точно она уже начинает думать. Точно он, ну, это, он все делает. Это судьба его. Потому что это секрет. Секрет успеха супружеских отношений. Красный плакат, как идеи 26-го съезда в жизнь был раньше, да, в клубах. Вот здесь тоже, наверное, что-нибудь висело такое. Наверняка висело. В клубах обязательно должно было что-то висеть. И такой красный плакат. Близкий мне человек делает все, что в его силах. Вот это и есть верность. То есть близкий человек делает все, что в его силах. Вот так. Вам непонятно, как он так делает все, что в его силах, а получается хуже, чем вы все, что вы могли себе представить в вашей жизни. Вам непонятно. А что же вы можете понять, если этот человек кувыркался в одном уголке вселенной, а вы в другом. Он с такой судьбой пришел, которая вам вообще не снилась, может быть, даже. С такой судьбой, с такими впечатлениями прошлой жизни, с таким детством, может быть. А даже, может быть, дело и не в детстве, какая разница. Это может быть глубже, чем еще. Да. Но этот человек делает все, что в его силах, в его условиях. Он делает все, что возможно. Он даже решил потратить деньги, сэкономить на выпивке, потратить деньги на электрошок. Чтобы подарить жене электрошок, когда в следующий раз придет, чтобы она была защищена. Кажется как-то странно, но отношение меняется, понимаете? Если мы знаем, как мы хотим, чтобы люди к нам относились, как они нас воспринимали. На самом деле, каждым из нас движет только одна единственная мотивация глубокая, желание быть понятым. Не важно, что люди делают, лишь бы они понимали, почему я так себя веду. И когда они поймут, я готов им простить очень многое, потому что я постараюсь понять, почему они так себя ведут. Но за то, что нас не понимают, мы мстим таким же непониманием, упрямым непониманием. То есть такое. А я не желаю тебя понимать просто и все. Ты меня хочешь понять? Вот ты меня пробовал, жена говорит. Ты меня хочешь послушать? Ты же меня не слушаешь. Все, и я тебя не буду. Все, до свидания. Вот фигу друг другу, фиги попоказывали, все. А тяга большая к пониманию, когда мы ощущаем, что нас поняли, или хотя бы воображаем, что нас поняли, оказывается, нам уже легче справиться с проблемами. Оказывается, представляете? Поэтому верующим людям нет в этом смысле проблем. Те из вас, которые заняты практикой молитв, те, которые личностно обращаются к Богу, лишены этой проблемы напрочь, потому что они знают, что есть кому рассказать всегда все. И я знаю, что его отношение ко мне безупречно, идеально. Это личность единственная, которая свободна от зависти, от жадности, от всех качеств, от гнева. Что бы мы ни делали, мы остаемся лучшими детьми все равно. Представляете? Безупречная личность совершенно. Поэтому среди в этой технике написания таких писем есть письма, написанные Господу. И тут с гневом только так. Все, у кого категория гнев и есть сколько-то веры, пишите сразу в высшую инстанцию. Потому что вы все ученые, вы знаете, что есть карма. Знаете, что есть карма? Мы говорим, я понимаю, конечно, что этот человек мне по карме достался. Я готов это принять или готов принять. Но кто ж, черт побери, эту карму-то такую придумал, а? Это что ж за механизм-то, что я должна отдуваться за кого-то, кто там в прошлой жизни что-то набедокурил? Вот так вот, понимаете, такой переходит сразу в другой план. Я говорю, ну вообще-то как бы это закон Бога. Да? Так же, как есть закон всемирного тяготения, определенный закон, как круговорот воды в природе, там масса всяких других. Есть закон кармы. Вот ему и надо писать. Вот он единственный, кстати говоря, единственный мужчина, который может выслушать все упреки, это верховная личность Бога. Спокойно выслушать все упреки, без проблем абсолютно. Не гневаясь, не закручивая вам остатки кармы вашей. Если нас кто-то упрекает, мы часто стараемся наказать его. Сказать, так, тебя это обидело? Окей, завтра я тебя устрою. Понимаете? Сразу наказать. Упрек есть, сразу наказать. Чтобы ты, смотри у меня. Сильно не анализируй ситуацию, да? Но единственный, кто может выслушать все ваши упреки, да? Да зачем ты создал этот закон кармы? Паришься тут, не знаешь, за кого и за что. Да еще и не помнишь. Хоть бы дал вспомнить, что ли? Что я там такого наделала? Ну, у астролога какого-нибудь, что ли, узнать? И потом письмо-ответ. О, вот тут-то будет уже посложнее. Письмо-то ответ начнете писать, как вы бы написали. А это личность на порядок. Все самое теплое, все самое заботливое, все самое любящее. Все, даже такое, что во что поверить трудно. Поэтому с ответом от него будет трудней. Хотя и эта практика годится, письмо, нет проблем. Как ты хочешь, чтобы я к тебе относился, напиши. Я хочу, чтобы ты меня простил за то, что я вот то-то, то-то, то-то сделал. А что ты взял, что меня вообще это волновало? Что ты взял? Я слышала, вот говорится, что это грех. Грех самый – это забывать обо мне. Открывается. Он может написать вам и через людей ответ. Может написать через священные писания. И он может сказать просто в ответе, что грех единственный – это забывать обо мне. И письмо-ответ состоит из следующих составных. Первое, как бы такая фаза первая – это раскаяние. Ну, условно, не берите сильно эмоционально это, да? Со стороны того человека вы должны поверить в его раскаяние, что он правда сам сожалеет. Это очень важно, потому что иначе вам не отделаться от мысли, что он гад специально делал, мог делать по-другому, но делал все равно так. Вот мог же вчера не пить, а все равно напился, ага. Вот мог опять вот не за очередной юбкой там не это самое, не приударить как бы за кем-то, а не стал. Не хочет. Поэтому раскаяние – это там, где мы сами даем веру, что человек не все делает, что он хочет, что во многом на него давлеет его судьба. Второе – это строчка, начинающаяся, это может быть целый абзац, начинающийся словами «прости что?». «Прости что?». Господь говорит, прости, пожалуйста, что есть такой закон кармы. Прости меня, но ты сам этого хотел. Здесь у меня, где ты вообще, откуда ты родом, как бы, как душа, здесь нет никакой кармы. Здесь все делают, чего хотят, и получают тоже, чего хотят. Здесь мы пытаемся делать, чего хотим, и получать тоже, чего хотим, но получаем то, что заслужили. Здесь у нас еще не коммунистическое общество, здесь от каждого по способностям, да, и каждому, соответственно, что? По труду. Кто натрудился, да? А не по потребностям. Это, кстати, формула духовного мира. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Формула духовного мира. И он говорит, я не, как бы, прости, пожалуйста, что так получилось, что ты здесь. Но этот закон кармы вообще-то придумал ты, а не я. Оказывается, закон кармы – это наше изобретение, если так говорить по большому счету. Желание всех живых существ одновременно наслаждаться создает специальный механизм, время, который распределяет, выставляет нас в очередь определенную. И кроме того, мы в этой очереди еще должны платить за каждый аттракцион, цену платить определенную. Сегодня ты наслаждаешься мною, завтра я наслаждаюсь, а ты страдаешь, соответственно. Мы причиняем страдания другим живым существам, эксплуатируя их. Время нас двигает в этой очереди, говорит, теперь смена позиций. Е2, Е4. Белые идут Е2, Е4, черные идут туда. Вы перестали, мат, все. Теперь вами будут наслаждаться. Время сказало, так. Поэтому, извини, но если ты перестанешь эксплуатировать другие живые существа ради своего блага, этот закон просто не будет иметь на тебя силу. Это у меня для тебя хорошая новость. Это я к примеру говорю, какой мог быть ответ. Третье в письме ответе, третья как бы составная этап. Я понимаю, что. Мы ищем понимание. Очень важно, чтобы вы представили себе, что бы вы хотели, чтобы понимал человек, который причинил вам какие-то беспокойства, страдания. Я понимаю, что. Четвертое, я обещаю, что. К Какой бы стабильности, какой направленности отношения к вам человека вы хотели бы? Обещаю, это значит какая-то стабильность, что-то приняло устойчивой формы. Вы вздохнули спокойно, этот человек обещает. Значит, еще раз, там, где раскаяние, это значит, человек признает. Я сожалею об этом очень сильно. И показывает, что он действовал под влиянием обстоятельств или своей незрелости, или там еще чего-то. Он не оправдывает себя, он просто принимает, пытается дать понять, что я не делал то, что хотел. У меня не было к тебе, это ничего личного. Есть такая фраза, ничего личного. А здесь он обещает, что впредь он будет делать все, что в его силах. Вам самим проще поверить будет, если вы пишете ответ от близкого человека, или неважно, не близкого человека, что он обещает впредь делать то-то, то-то и то-то. То есть все, что в его силах. Нам проще поверить, по крайней мере, понять, чего бы мы хотели увидеть со стороны других людей. И, наконец, пятое, я хочу, чтобы ты знал, очень важно, то есть какое-то что-то очень важное, чего бы вы хотели, самое важное, как заключение, что по-прежнему, например, что по-прежнему нет дороже человека, чем ты на земле, или что я тебя очень люблю, или что я очень сожалею, и хотя я так поступил, и наша дружба на этом прекратилась, не было человека ближе и дороже мне как друга, чем ты, например. Такой конечный гимн отношениям, так скажем, с этим человеком. Это может быть не что-то, если вы берете там учительницу, может быть, там нету, которая вас выставила в очень таком постыдном свете перед всем классом там, или что-то еще. Может быть, там не будет такого помпезного завершения, но все-таки я хочу, чтобы ты знал, или вы знали, там, смотря кому пишем. И третье письмо, это ответ на ответ, письмо завершения называется. Что бы вы написали человеку, когда бы все так изменилось, и вы поняли бы, что ваша картина о нем была несколько другая все эти годы, и что на самом деле вот он, все, что он написал. И в письме завершения обычно хорошо написать, что то, что ты чувствуешь ко мне, твоя дружба, твоя любовь, твое расположение, твое уважение, вот чем заканчивалось письмо-ответ последнее, да? Вот это мы как бы начинаем наоборот отвечать, да? Твоя любовь, твоя дружба, твое уважение, твоя забота, не важно, позволяет мне чувствовать то-то, то-то и то-то. То-то, то-то и то-то. Оказывается, как себя человек вел, перестает быть важным. Главное, что он дал вам понять. Это очень интересный диалог, это диалог душ. Веды говорят, мы находимся в этом теле, как будто сидим в машине. Более того, машина слабо управляемая. То есть она двигается по... Где-то находится... Представляете, вы сели в машину, и вы вдруг понимаете, несмотря на то, что есть педали, руль, она едет, она не врезается. Иногда врезается, иногда кого-то сбивает. Иногда там куда-то заезжает на бездорожье. Но вы чувствуете, что она это делает сама, что вы управляетесь откуда-то извне. То есть где-то есть пульт дистанционного управления, и кто-то просто с вами забавляется. То на 240 вас в полном шоке катит по Юрмальскому шоссе, потом тормозит резко, разворачивает машину, съезжает в лес и по ухабам вас катит. Потом просто врезается в дерево. И что бы вы ни делали, ваши усилия либо до какой-то степени только меняют ситуацию, либо вообще никак не влияют. Вот представьте такое, вы оказались в такой машине. И такой же человек едет навстречу вам, близкий человек, по встречной полосе. И точно так же вы смотрите просто через лобовое стекло его и видите, бедолага, он суетится, что-то пытается дергать. Но оно едется само собой. Оно едется, как едется. И вы его проклинаете, хотя у вас такая же точно ситуация. Едется, как едется. И все. Есть правило психологии, на прошлом семинаре разбирали. 10-90 называется. Только 10% из 100 поступков и реакций близких нам людей на нас связаны с нами. Все остальное связано с чем угодно, но только не с нами, а с тем, что пережито прежде, было, случилось в детстве, принесено из прошлых жизней. Оказывается, степень управления машиной наша 10%. Поэтому, когда люди пишут так, или вы хотя бы представляете, как бы вы могли с близким человеком такое письмо написать ему, вы понимаете, что вы вообще-то к этим машинам оба не имеете отношения. И несмотря на то, что этот человек так сделал, вам больно, он имеет полное право любить вас. Несмотря на то, что так сильно предал, подставил, обидел, он имеет, тем не менее, право не утонуть в чувстве вины, не утопиться с горя там, а любить вас. И вы точно так же имеете право, оказывается, не соотнося это с его действием. Подумайте, две машины с дистанционным управлением, расположенные неизвестно где, столкнулись. Вы выскакиваете, начинаете кричать на человека. Но вы же сами не управляли ею до конца. Вы сами только имитировали, да, это вождение. Вы, может, только поворотники в нужный момент включали. Это единственное, что там управлялось вами. Все остальное ехало само собой. Поэтому такое письмо, оно дает ощущение, оно как бы две души, они перемигиваются. Говорят, ну если что, я тебя все равно люблю. это там ты сделала туда-сюда, но ты же понимаешь, что все игры, это все. Этому еще 20, 30, 40 лет, и это все просто сложат где-нибудь на Зепниканском или на Торниканском или еще где-нибудь. Это все сложат. А мы что делить-то? А нам что делить останется-то? Что нам делить-то, по большому счету? Второе в этом письме завершение. Теперь я понимаю, что... Вы можете мне письмо написать после лекции. Теперь я понимаю, что... Третье. Я прощаю за то, что... Я прощаю тебя за то, что... Пока вы не поверите, хотя бы сами себя не убедите, не нарисуете, не визуализируете, не симулируете, что человек действовал не потому, что он так хотел. Письмо-ответ. Письмо-ответ это делается. Так? Вам очень трудно произнести эти слова. Я прощаю за то, что... Иначе это прощение будет фиктивным таким, знаете. Ну, я прощаю тебя, дурака. Балду. Далее, четвертое, после прощения. А что после прощения может быть-то? Я счастлив, что? А потому что события и мы – это две разные вещи. События, поступки и мы, как две души, мы разные, это разные вещи. Мы подумали, что я, как твой муж тебе сделал, как своей жене. Но мы-то знаем, что... Это все как бы снятый заранее фильм, отчасти снят, на 90%. Как компьютерная игра, в которой сценарии расписаны, и вы можете только на 10% делать выбор. По такой дорожке пойти, по такой, дети знают, да? На эту нажать, эту дверку открыть или ту. Но и там все расписано, так? 10%. Частичный выбор. И когда мы выбрали друг друга как мужа и жену, или когда пришел ребенок определенный, все, пошли определенные события, определенные отношения друг к другу и так далее. И все, что мы можем делать, только менять свое отношение к этому, к тому, что делает близкий человек. И намекнуть ему, что я тоже не делаю это по доброй воле. По-хорошему, никогда бы тебе такого не делал, потому что очень тебя люблю. Одного этого достаточно для того, чтобы нам терпеть друг друга на самом деле. Хотя отношения не сводятся к тому, чтобы только терпеть, правда? И пятое. Мне очень по душе или мне очень нравится что? Вот что вам нравится в конце концов, во всей ситуации? Оказывается, вам что-то еще и начнет нравиться. Мне очень по душе, мне нравится. Я люблю вот то-то, то-то, то-то в этой, во всей ситуации, как оно происходит. Какие-то позитивные такие очень выражения. Шестое. Я уверен в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. Это уже ваш взгляд на перспективу будущего. И седьмое. Я благодарен за то-то, то-то, то-то. Итак, еще раз. Весь этап. Мы определяем тот блок, который больше всего нас тяготит, связываем его через состояние. Используя ситуацию в прошлом, мы выражаем в шести позициях, пишем это письмо, обращаясь к тому человеку, с которым связаны эти события. Далее мы представляем себя там же в прошлом, уже на этапе того, что все разрешилось, все благоприятно. Человек пишет ответное письмо вам. И создав визуальную, эмоциональную картину того, что вы в прошлом получили все, что хотели, вот это важно, вот с этим настроением, написать завершающее письмо. Вам может показаться это очень отстраненным, а я вам говорю, что это лежит в основе всего, что с нами происходит. Просто мы все время имеем с последствиями этого дела, уже с шагами, поступками, словами и так далее. А разумный метод – начинать искать раньше, искать внутри себя. Более разумный метод. Зачем дожидаться, пока карма из семечка прорастет в какой-то сорняк и вырастет большой там плод, еще полный новых семечек, называется прарабдха карма на санскрите. На этапе, пока она еще растет или находится в форме семени, оказывается, можно. Поэтому говорится, карма сжигается силой знания. Достаточно знать, о чем там, и что там, и что из этого вырастет, я быстро могу сразу отделить семена от плевел. Это то, что в Библии говорится. Отделить семена от плевел. Что здесь семена? Что у нас семена? Эмоции, в принципе, эти эмоции, они семена, можно сказать их. Или даже эти естественные наши, естественно, истинное я. Покой, разум, вера, любовь. Мы скорее откажемся от любви, чем согласимся еще раз терпеть предательство, правда? Нормально же? А это нормальная политика. Или я скорее откажусь от покоя, чем перестану критиковать других людей. Но так же мы и делаем. Нет, вот он мне... Помню, тогда еще мы только поженились, а он пришел на втор... Вот и все. Ну что, ну 20 лет уже прошло. Что же это происходит такое? Где ж покой-то? Неужели так легко пожертвовать покоем ради того, чтобы продолжать кого-то в чем-то обвинять? Люди собираются в 2005 году и обвиняют кружок такой. Называется «Клуб врагов Горбачева». Что-то в этом роде. Собираются женщины, бывшие офицерши, там еще что-то, и начинают рассказывать, какая это была сволочь, как он все испортил, развалил гад и все, понимаете, за чаем. Это единственное, что вот, единственная утеха в жизни, что как хорошо было до этого и как он все испортил, например. Просто я попадал в такие ситуации, в такое общение, да, и оно очень тягостное. Этот человек уже оставить можно его в покое, можно все события эти оставить в покое. Но люди все еще там, представляете? Обвиняя кого-то за сделанное с нами в прошлом, мы лишаемся не только будущего, но даже настоящего. Мы ментально там все время. Ментально мы все время там. Поэтому, чтобы оттуда уйти, человек не может двигаться в будущее, если он все время в прошлом. Эти блоки, в том-то и их фокус. Они нас держат в прошлом за штаны. Жизни нет. Мы просто медленно там умираем. Зацепились там и висим. Никуда полететь не можем. Как птица, которая попала куда-то и не может выбраться. Если вы чувствуете себя разочарованными или беспомощными, обращайтесь все к той же таблице и напишите мне письмо, что вы испортили всю жизнь со своим семинаром, особенно с этим 11-м непонятным шагом. Теперь вообще не понимаю, что мне и куда. Меня мучает гнев за все потраченное время. Зря. Мне стыдно, что я с таким умным лицом сидела и слушала вас, уверенная, что вы говорите разумные вещи, практичные. И меня пугает, что в будущем вы начнете еще один семинар, и я как дура опять приду и буду это слушать. Но я верю, что все-таки доктор Торсунов вами займется однажды, наставит вас на путь истины, и вы будете говорить о действительно важных вещах, таких как духовная практика. Так вот, кто разочаровался в этом знании, я вас прошу, даже умоляю, идите коротким путем. Если вам это трудно, идите более коротким путем. Просто берите все, что вы узнали о себе, берите все эти блоки, помещайте в свои молитвы и просите их убрать. Просто смелость, оказывается, смелость состоит в том, чтобы у Бога просить вместо того, чтобы человек был наказан, просить покоя. Дай мне, Господи, просто успокоиться, оставить его в покое тоже, правильно? Вместо того, чтобы найти безопасное место, где никого не надо любить, медитацию, клуб какой-то, секту, йогу, неважно. Вместо этого попросить смелости любить. Это требует смелости. Оказывается, любить как первый раз. Это же смелость, мы разбирали это, да. Вместо того, чтобы без конца придираться кому-то и судить о людях предвзято. Да, это же понятно, это же титульная нация. Понимаете? Какой кошмар. Как можно человек всю жизнь этому посвящать, то есть на таких терминах жить? По национальному... А так это же баба, да что там с ней разговаривать, понимаете? Да он же черномазый, что с ним разговаривать, да? Всякие гнусные вещи, почему они, предвзятость, откуда она? Терпения не хватает, терпимости точнее. Почему не попросить вместо того, чтобы сказать, убери отсюда всех черномазых, всех там таких наций и таких и сяких, пускай едут к себе туда, пусть эти возвращаются сюда, пусть эти туда, все разъехались, пустыня осталась, короче. Всех разослали, все друг друга разослали куда-то, голая пустыня. Почему вместо того, чтобы просить, чтобы все куда-то уехали, не попросить терпимости, а? Вот вопрос. Тем более, что она, как бы, ее не надо в банках заказывать или контейнер из Соединенных Штатов Америки. Она есть качество души, оказывается. Просто просить о практике, о возможности раскрыть это качество терпимости. Почему вместо того, чтобы откладывать без конца и говорить, ну, я пока еще не готов, здесь я пока еще не готов, это вообще, в принципе, это да, вот это да, вот это так, но это попозже, это в старости, это вот туда-сюда, здесь я проблемы решу с работой, тогда начну. Не попросить сразу сил на то, чтобы и работа была цела, и семья в порядке, и начать делать то, что вы в конце концов хотите. Почему для этого сил не попросить? Зачем пытаться там свои экономить, сгребать свои силушки, да, которые с течением времени киснут, как продукт, который мы все бережем, бережем, пока он не стухнет. Что-то бережем, например. Что мы бережем? Ничего, просто время разрушает нас. Поэтому это более короткий способ. Таким образом, вот эта техника как психологическая, вторая техника – это через практику молитв, и третья – это через лечебное слушание, через то, чтобы просто переживать все те ситуации вместе с людьми реальными. Когда мы читаем художественную литературу, немножко как бы там что-то... Автор, он тоже насытил это своими эмоциями, реальной беспомощностью. Поэтому его персонажи так натурально выглядят, да? Их не было, они не жили никогда. Мы говорим, почему так натурально читается? Потому что автор насытил переживания героя своей собственной беспомощностью или своим собственным страхом, своим собственным, он так это описал. Собственными надеждами, может быть, и так далее. Но повествование, которое содержится в ведических писаниях, Пуранах, Махабхарата, Рамаяна, это два основных повествования. Оказывается, они не выдуманы. Каждый персонаж имеет свою родословную, есть даты его рождения, есть все его родственники, есть периоды его правления, если это царь там, или годы жизни его жены там, и так далее. Так? И это люди, которые жили настолько богатую эмоциональную жизнь, настолько широко как бы глубоко эмоционально, духовно жили, что одно слушание об их деяниях, об их поступках, оно уже очищает от всей этой скверны, снимает все блоки. Представляете? Трудно поверить. Поэтому в ведической практике основной терапевтический метод, от любых психологических проблем всегда было слушание. Слушание, как люди превозмогали похожие проблемы. Великие люди. И оказывается, в самом слушании заложен ответ, как себя чувствовать, как себя вести. Язык, например, Махабхарата очень красочный. В хорошем переводе на русский язык вы прочитаете такие вещи, о таких эмоциях, о которых мы уже забыли даже. Даже не помню, что так можно чувствовать, так смотреть на вещи, так реагировать на людей. Хорошие и плохие эмоции, которые проявлялись в мимике людей, проявлялись в их жестах и так далее. Все подробно описано. Вы увидите, что это очень эмоционально подробно описано, как бы зарисовано. Эти тексты, ситуации очень эмоционально точные зарисовки сделаны. Да, глубокие очень. Ну и последнее, я прочитаю вам просто одно письмо, чтобы у вас цельная картина была того, как это на практике выглядит. Пример человека, который чувствовал вот это желание негодования, да, то есть склонность обвинять. Человек всегда проклинал свою работу. Вот представьте, то есть человек всегда проклинал, что если бы не моя работа, я бы был бы нормальным человеком. Но поскольку так вот получилось, что я работаю здесь, и вокруг такие люди, и сама работа такая, и платят за нее столько, он тратил много часов, за которые не получал деньги. Он практически ничего другое его не интересовало. И человек смог сесть и написать то, что касалось именно работы, но оно не решало никаких проблем. То есть не решало, потому что если мы связываем свои переживания с текущей ситуацией, нам трудно ее решить. Мы не чувствуем себя в безопасности. Нужно вот это отдаление в прошлое, чтобы оно сработало. И он решил, вспомнил время, когда около 8 лет, когда отец пообещал его взять на рыбалку. Он сидел, ждал целый день. И когда отец наконец пришел домой, вместо того, чтобы извиниться, он начал кричать на него, ругаться за то, что ты сидишь, балда, и лучше бы сделал уроки. Контраст ожиданий такой, полный шок. Трудно представить, нам надо именно вернуться туда, чтобы попробовать, что этот человек пережил, как ребенок именно. Сейчас мы как говорим, ну и что? Меня тоже часто ругают, сын, что он зря сидит. Но. И для того, чтобы провести это свое прошлое, процессировать его, он представил себя после того, как отец его раскритиковал, и как будто бы он садится и пишет письмо своему отцу, да. И письмо выглядело его так. То есть человек — это просто один из людей, который пользовался этим знанием. Он написал: «Дорогой отец, первое, мы говорили, что это вот ощущение предательства, да. Я чувствую себя преданным, как будто ты предал меня, когда ты не сдержал свое обещание прийти вовремя, чтобы побыть со мной, провести время со мной. Меня злит, или я ужасно сержусь, чувствую гнев, что ты еще меня и выругал за это. В итоге ты меня и выругал за это. Я очень злюсь на тебя за то, что ты был таким как бы эгоистичным, Я злюсь, что ты думал только о себе и совершенно не помнил, не думал обо мне тогда. Ты пообещал мне, что возьмешь меня на рыбалку, и ты этого не сделал. И это несправедливо. Меня очень сердит то, что ты не сдержал свое обещание. Дальше, вниз. Грустно. Мне очень грустно, что ты не пришел и не взял меня с собой. Мне жаль очень, грустно, что для тебя оказались какие-то вещи, которые были важнее, чем я, чем время, проведенное со мной. И мне очень грустно, что у меня вообще этот выходной, до сих пор его помню, как самый тоскливый выходной в моей жизни. И мне жалко тоже, я жалею очень грустно о том, что тебе приходилось так тяжело работать, что ты не мог мне уделить времени. И мне также грустно, что ты не хотел провести со мной времени хотя бы чуть-чуть после работы. Мне также грустно, что ты даже не извинился. И мне грустно, что ты провел целый день, а что я провел целый день один, так ничем сам и не занявшись. Дальше страх. Мне страшно, что я не смогу тебе доверять впредь. Мне страшно, что ты не поймешь мои чувства. Если я тебе откроюсь, ты не поймешь мои чувства. Мне страшно, что ты на меня опять накричишь. Если я стану говорить о том, как я себя чувствую, это нормальная реакция виноватого человека. Когда ему говорят о том, что он сделал не так, он начинает оправдывать себя и принимает силу. Я боюсь, что я, наверное, слишком многого от тебя требовал или требую, что я слишком многого требую. Я боюсь, что мое детство проходит мимо. Как бы нет ничего радостного, теплого такого, что хотелось. Тоже боюсь. Я боюсь, что у кого-то сейчас очень светлые дни, очень радостные дни, а у меня нет. И я боюсь, что я для тебя не важен, что я тебе недорог. И я боюсь, что ты не любишь меня, и что я для тебя не слишком хорош. То есть я не такой сын, которого можно было бы любить. Далее, сожаление. я очень сожалею, что мы не поехали на эту рыбалку. И очень сожалею, что не смог сделать хотя бы домашнее задание, что не догадался сделать домашнее задание, чтобы ты не кричал на меня, по крайней мере. Мне очень жалко, что я очень сожалею, что я истратил впустую целый день. И я очень сожалею о том, что мы не могли быть с тобой ближе, что у нас не было взаимопонимания. Я также сожалею о том, что ты работаешь так тяжело, и что на этой работе проходит большинство времени твоего, и мы не видимся. И мне также очень жаль, что я не смог получить лучшие оценки, не смог лучше учиться. И я сожалею, что я не так хорош, как мои братья. И, наконец, шестое желание. Я очень люблю тебя, и я хочу, чтобы ты проводил со мной больше времени. Я хочу, чтобы ты понял, как я себя чувствовал. Я хочу, чтобы происходило что-то светлое, что-то веселое в моей жизни. И я хочу радоваться тому, что я расту. Радоваться тому, как я взрослею. Я не хочу сидеть и просто ждать тебя. Я хочу, чтобы ты позвонил и дал мне знать, что происходит, почему ты не приезжаешь. Я хочу себя чувствовать как очень важная часть твоей жизни. Я хочу, чтобы ты мной гордился. Я хочу, чтобы ты сам был счастлив и чувствовал себя хорошо. И я хочу чувствовать себя свободным и невинным, и не всегда бояться кого-то разочаровать. Я хочу больше времени, чтобы ты больше времени проводил со мной. Я люблю тебя, и мне тебя очень не хватает. Человек просто взрослый человек, деловой человек. Он взял и написал письмо. Он просто мужчине это нелегко. Это мужчина написал, вы поняли. Он взял просто все и выложил это на бумагу. Вы скажете, какой эффект от этого? Вряд ли. Мы так послушали. Ну, как бы интересно. Там просто так излагаются мысли. Но, поверьте, для него это было гораздо более интереснее и гораздо более эффективнее, чем даже, может быть, сейчас звучит. И в ответ он написал, ответ его отца. «Дорогой Карл, я очень сожалею, что я пришел так поздно. Мне очень горько понимать, что я не взял тебя на рыбалку и что я тебя разочаровал в очередной раз. Я сделал серьезную ошибку тем, что не позвонил тебе». Вот это слово «я сделал серьезную ошибку» в письме-ответе. Оно очень важное, потому что оно показывает. То есть, если мы пишем «я раскаиваюсь», это что-то такое, нам трудно это как бы раскаяние, кажется, слишком сентиментально. «Я совершил серьезную ошибку в том, что... Пожалуйста, прости меня за то, что я не побыл в этот день с тобой. Прости меня за то, что я не поехал с тобой на рыбалку, и мы вместе здорово не провели время. Пожалуйста, прости меня за то, что я пренебрег так тобой. Понимание. Я понимаю, что ты очень рассердился на меня, потому что у тебя есть на это право на самом деле. Я понимаю, что ты боишься теперь поговорить со мной, потому что я так был настроен критично по отношению к тебе. Я понимаю, почему тебе так плохо и грустно. Это твое детство, и тебе кажется, что оно проходит мимо. Я понимаю, что пообещав тебе поехать на рыбалку, я не сдержал свое слово, я бросил тебя, подвел тебя. И мне очень жаль. Мне очень жаль это, и я хочу, чтобы как-то эту ситуацию исправить. Обещание. Я хочу, чтобы ты был счастлив, и в твоем детстве было больше радостных дней. Я хочу, чтобы однажды мы все-таки поехали с тобой куда-то вместе. И на этот раз я обязательно это сделаю. В следующую субботу мы поедем на рыбалку. И пятое, то есть, когда завершение, то есть выражение любви. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, и что с этого дня все будет совершенно по-другому, потому что ты очень-очень дорог мне, и я тебя очень люблю. Ну, на письмо завершения у нас уже, наверное, совсем времени нет. Если у вас будет желание, сможем его прочитать. Это звучит практично или это совсем? Я совсем в сентимент ударился. У меня преждевременные. Если бы вы так сейчас начали писать тем людям, которые сейчас, боль какая-то, с которыми связана боль в вашей жизни, сейчас, вы бы не были бы так смелы в том, чтобы его написать, потому что вы не знаете еще исхода этих отношений. Сейчас означает полного завершения ситуации? Нет. Но если ситуация была в прошлом, вы можете либо вспомнить о том, что завершение было счастливым, либо сами придумать это завершение, потому что теперь для вас это не категорически важно, это не так страшно и не так напряженно. И дальше просто посмотрите, что с вами будет. Теперь тогда давайте нашу универсальную, самую сильную практику. Спасибо вам за внимание, за терпение. Такая нелегкая лекция, я понимаю. То есть как бы много требует концентрации. Сейчас мы друг другу поможем отдохнуть. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я